планетных систем, принадлежащих великим мудрецам, которых называют Шабдариши, и навеки поселился на трансцендентной планете, где обитает сам Господь Вишна. Комментарий о божественной милости Шри Шимада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Кораблем, на котором летел Друва, управляли двое приближенных Господа Вишну, Нанда и Сунанда. Только таким духовным космонавтам под силу провести свой воздушный корабль мимо семи планет и достичь царства вечности и блаженства. В Бхагавад-гите также говорится, что за пределами этой вселенной простирается духовный мир, нетленный и исполненный блаженства. Парастасмату авайя. Планеты в том мире называются Вишнулоки или Вайкунхами. Только на них можно обрести вечную жизнь и блаженство знания. Ниже Вайкунха-локи находится материальная вселенная, которую управляет Господь Брахма. Он и другие обитатели Брахма-локи живут до тех пор, пока существует эта вселенная. Однако, в конце концов, даже они умирают. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Абрама Бхуванал-лока. Таким образом, даже на высшей планете этой вселенной невозможно наслаждаться вечной жизнью. Вечное, исполненное блаженство жизнь доступна только тем, кто попадает на Вайкунха-локи. Трилоким деваянина сативраджамунинапи прастадьядрувагат парастадьядрувагатир вишно парамадхабьягат. Так Друва Махараджа, миновав семь планетных систем, принадлежащих великим мудрецам, которых называют Саптариши, и навеки поселился на трансцендентной планете, где обитает сам Господь Вишну. Ом агьянти мирангасья гьянанджана чалакая чакшурум миритам гейна кайсмай шри гуруве намаха намаха. Ом вишну падая кришна пришная бхутале шримати нирандана свамити намине анахата праясина прабху парачья туштае санкиртана правритя таммяте гуруве намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gata Shrivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, в этом стихе объясняется, каким образом Друва Махарадж достиг трансцендентной обители, миновав всем планетных систем, принадлежащих великим мудрецам, которых называют Саптариши. В Шримад-Бхагаватам описывается тот процесс, который называется Уттараяна. Путь и процесс. Уттараяна – это тот коридор, по которому йоги-мистики уходят в духовную трансцендентную обитель Господа. И как раз в комментариях к Шримад-Бхагаватам в разделе «Чистое преданное служение Бхакти-йога» Прабхупада очень часто описывает в своих комментариях путь преданных, которые практикуют Бхакти-йогу, в процессе, который нам дал Шри Чайтанья Махапрабху. Именно тот метод. Очень часто преданные запутываются и в уме, и, так сказать, в чтении книг Шри Прабхупады, и они не могут понять, почему одни уходят на Вайкунху, по Уттараяны, хотя они преданные, они там, кстати, бхакти-йогой занимались, а другие уходят в духовный мир, минуя такой процесс или такой путь, как Уттараяна. Прабхупада очень часто объясняет, что есть полная медитация на Господа, есть кратковременная. Что такое кратковременная медитация на Господа? Это когда человек от всего отвлекается и садится, допустим, в позу лотоса там где-то, затормозив все свои жизненные процессы на 60 тысяч лет или на 70 тысяч лет, и погрузившись в святом уединенном месте, начинает практиковать яма-ньяма, пранаяма, пратьяхара, и все начинает подниматься. К тому, чтобы достигнуть с помощью мистической йоги совершенства. при помощи мистического совершенства выйти из-под влияния гун материальной природы и вырваться из этого тела, покинуть это тело и по этому пути у Тараяна вернуться в трансцендентную обитель. Также есть бхакти-йога, о которой говорит Шри Чайтанья Махапрабху. И надо думать, что эта йога никогда не практиковалась. Эта йога была всегда, этот метод был всегда. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Мы видим, что существовал метод концентрации аштанга-йоги, допустим, где Кришна говорит, вот надо сосредоточить жизненный воздух между бровей. И тут же Кришна говорит о другом методе. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. И действуй под моим покровительством. И вот эти два метода реализации, как раз они имеют такое различие, что преданный Господа, он всегда медитирует на Кришну 24 часа в сутки. Йог-мистик, он может это на 2, на 3, на 10. На 60, на 24 часа в сутки. То есть полностью все должно загрузиться Кришной. Более того, есть такие процессы, которые называются юкта-вайраги и фуга-вайраги. Юкта-вайраги — это когда преданный задействует материальную энергию в служении Господа. И тогда эта материальная энергия трансформируется. То есть она становится духовной. Поэтому говорится, пока человек материалист, он воспринимает все материально. Как только человек становится трансценденталистом, та же самая материальная энергия становится для него духовной. И она на самом деле становится духовной. Это как Прабхупада сравнивал микрофон, по которому он говорит. Если я по нему не проповедую сознание Кришны, это полностью материальный предмет, и он бесполезен. Но если я беру этот микрофон и начинаю через этот микрофон проповедовать сознание Кришны, то и этот микрофон, этот провод, эти динамики, и вся эта комната, и все вы, все сразу приобретаете духовный потенциал. Все сразу трансформируется. И это называется использовать материальный мир в служении Кришне. Некоторые же уходили и использовали только свое тело. И они тоже великие мудрецы, трансценденталисты. Также и здесь описывается, что прилетает корабль и берет Кру Махараджа. И вот эти вишнудуты, только они могут провести через этот коридор. Но делают это йоги-мистики с помощью вишнудутов. Иногда вишнудуты это делают таких очень высоком, на очень высоком уровне преданных Господа, забирают вишнудут. Но точно так же йоги-мистики могут сами подняться с благословения полубогов. То есть полубоги дают им определенное управление, определенные благословления, и они двигаются по этому коридору. История очень похожа на то, что вот как Хануман не мог пройти в океане через лотос, потому что, чтобы пройти туда внутрь, там было очень много коридоров и очень много ворот. И эти ворота открывались только при помощи звуков. То есть вы говорите звук, биджан какой-то, происходит вибрация, плюс ваша карма, плюс ваши знания, все это вместе сливается, происходит такая, кстати, сила, которая может открыть эти ворота. Но если что-то не достает у вас, это ничего не открывается, и вас нахрен прихлопывают в этом коридоре. И таким образом Хануман, поскольку он был сын Ваю, то Вая сказал, нет проблем. Все держится на воздухе, любые звуки держатся на воздухе. Я отсюда сейчас уйду, все откроется, ты залетает. Он уходит, все открывается, и он залетает. Точно так же в этом Утараяна существуют полубоги, которые контролируют этот путь по приказу Господа Вишну. И без их милости, без их благословения тоже никто не сможет пройти этот путь. Поэтому не надо думать, что кто-то туда попадает так, просто так. И просто так проходит, без всяких там особых качеств. Все здесь устроено таким образом, что тот, кто не развил определенные качества, не развил определенные преданности и все остальное, Многие из нас не понимают, что такое звуки. Все говорят преданность, преданность. Все на самом деле состоит из определенных вибраций. Ну все, абсолютно. Есть трансцендентные вибрации и есть материальные вибрации. Материальная вибрация может стать трансцендентной, так же, как и трансцендентную вибрацию можно трансформировать в своем сознании до уровня материальной вибрации. Поэтому преданность — это тоже определенные вибрации по трансцендентного порядка. Все на самом деле, если вы читаете внимательно Шримад Бхагаватам, все на самом деле состоит из энергии Господа. Это определенные энергии. Все качества, правдивость, чистота, милосердие, преданность, любовь — это все шакти. Это все разновидности шакти. Шакти на санскрите означает энергия. Энергия сразу подразумевает определенные вибрации. И пока в уме преданного не сложится вот такое, как сказать, правильное понимание этих всех категорий, он не сможет никак оценить, как надо, почему надо так действовать. Но это материальный подход, потому что он понимает, о, это логично, оказывается, это логика присутствует. Любовь логична, и Прабхупада говорит, да. Служить Кришне – это самая абсолютная логика. И тот, у кого есть логика, на самом деле служит Кришне только всегда. И тот, кто развил знания, всегда хочет получить энергию. Какую энергию? Бхакти Шакти. Патанджали в Йога-сутре описывает. Я пришел к выводу, что Бхакти Шакти является самой мощной энергией и самой совершенной энергией. Я даже не могу объяснить ее природу, но она выходит за рамки представления всех. Что же такое Шакти? Энергия. Говорится, что все в этом мире – это энергия Господа. Когда Господь Нараяна возрешит на Шешанаге, то Лакшми, массируя ему стопы, спрашивает: «Господь, почему ты все время спишь?» Господь Нараяна улыбается и говорит: «Я не сплю. Я погружен в созерцание деятельности моих необыкновенных энергий. Я погружен в созерцание деятельности моих необыкновенных энергий. Все, все качества, все, что проистекает, это все энергии Господа». И такое понимание дает Шримад Бхагаватам, что как раз все эти качества, приобрести эти качества, это значит приобрести определенные свойства, которые позволят нам беспрепятственно действовать как в духовном мире, так и в материальном. Эти качества позволяют нам беспрепятственно подойти к Кришне. Что же, откуда возникают эти препятствия? Они возникают от нас самих. Мы все сводим к материальным основам. Те же самые энергии, они полностью становятся материальными, потому что материально наше сознание. Я работаю. Все. Понимание закрыто. Не я закрываю это понимание. Это понимание закрывается в человеке. Его сознание, сознание человека, это и есть тот трансформатор, который трансформирует это все. И когда сознание покрыто гунами материальной природы, покрыто завистью, вожделением, похотью, ложью, ложным эго, то есть отождествление себя с телом, все эти энергии, они трансформируют. От души исходит духовная энергия, поскольку она является субстанцией духовной. Она никакого отношения не имеет к этому материальному миру, абсолютно. Она не принадлежит этому материальному миру. Но поскольку она хочет, она только, душа только желает, больше ничего она не делает. Она никуда не ходит, не двигается, ничего она не делает. Она не спит, не ест. У души только есть сознание. Сознание может быть какое? Ошибочное. И санатана дхарма, которое полностью включено и действует безошибочно. В чем же ошибка? Свобода выбора. Как человеку преданному говорят: сейчас на Вьетапуджу не очень, конечно, бы стоило ехать. Стоило бы ударить по книгам. Ну как, я там? Выбирай сам. Я тебе даю свободу выбора. Выбирай. Ехать туда. Ну, сейчас для нас не очень благоприятно, говорю. А вот книги ударить, распространять, это можно. Но вот выбирай сам. И вот откуда появляется этот поступок. Свобода выбора. Человеку дала свобода поступить не очень правильно. Живое существо выбирает. И оно совершает этот неправильный поступок, потому что хочет воспользоваться свободой. Это использование свободы тут же и приводит в материальный мир. Неправильно использование. Одни живые существа быстро здесь разбираются, сразу. Одни нет. Но так или иначе, преданные Господа присутствуют всегда. Они есть всегда. В этой вселенной всегда есть преданность. Потому что в этой вселенной всегда присутствует энергия преданности. Точно так же, как и все мы с вами можем стать преданными. Все, абсолютно. Независимо ни от чего. Семья, там работаем, на папу карму. Что веры нет, что Кришна может дать это все, может защитить, если ему, ему служить. Прабхупада пишет, каждый служит семье, обществу, детям там, национальности, народу. Но никто не хочет служить Кришне. Прабхупада всегда объяснял, есть сотни тысяч причин, чтобы не служить Кришне. И всего одна, чтобы ему служить. И когда человек видит такое разнообразие причин не служить Кришне, то он, конечно, выбирает, что не надо не служить. Потому что та причина, которая говорит, что надо служить Кришне, она ее почти не видно. Она завалена причинами не служить. Поэтому это как пыльца, как нектар. Все не завалено нектаром, все завалено испражнениями. Но человек, развивший сознание, разумный человек, который хоть раз в жизни задумался, то наступило время задавать вопросы касательно абсолютной истины. Наступило время узнать, что же является абсолютной истиной. И человек начинает заниматься поисками истины. И он находит эту одну причину, что надо служить Кришне. Одну. Из этих сотен тысяч отговоров и всего остального. И тогда его сознание меняется. Если он этого не делает, сознание очень сложно изменится. Практически невозможно изменить сознание. На человека нападает сонливость, на него все время влияют низшие гуны материальной природы. Почему? Сознание нечистое. Осквернено не тело, осквернено сознание. Сознание никак не может подняться, вырваться за рамки представления телесных. Любое преданное служение, когда человек служит и когда у него возникают проблемы, все эти проблемы связаны с телесной концепцией. Все до одной проблемы. Этот человек говорит, я тело, поэтому у меня проблемы. Я не душа, я тело, поэтому вот у меня столько проблем. Он не верит, что он душа. Он не действует как душа. И он каждый раз говорит, я хочу действовать как душа. Но когда ему предоставляется возможность действовать как душа, он опять не действует как душа. Каждый раз нам дается возможность совершать поступки, духовные поступки. Что же такое духовные поступки? Рупа Госвами объясняет. Первая ступень, Вайтхи Бхакти, духовные поступки полностью. То есть, отбрасывайте свое ложное эго и делайте так, как вам говорят. Духовный поступок. Добровольно. Это духовный поступок. Но каждый говорит, не, я не буду это делать, не, я вот это сделал. А вот он начинает спорить. И пытается выдать сам себе это за духовные проблемы, за духовные поступки. Но эти поступки уже материальны полностью. Этот человек уже во всеуслышание объявил, что он тело. Когда человек объявляет, что он тело, он засыпает. Он ничего не может делать. Поэтому Кришна объясняет ступени преданного служения, говорит, если ты не можешь этого делать, то делай это. Если ты не можешь и этого, ну делай хотя бы это. Если ты не можешь это делать, ну делай это. Я работаю. Работай. Но посвящай все плоды сюда мне. Отрекайся от плодов своей деятельности. Одних работа сковывает, других освобождает. Любая деятельность, которая делается как жертвоприношение Вишну, ведет к освобождению. Любая деятельность, которая не предлагается Кришне, она сковывает. Суть не в том, что кто-то работает или кто-то не работает. Суть в том, что вся деятельность должна быть направлена на затворение Вишну. И не в уме, а в деятельности, в поступках. Плоды этой деятельности должны предлагаться Господу. И не в уме. Еще раз говорю. А в деятельности плоды должны предлагаться. Тогда это освободит человека. Тогда он на самом деле может, не меняя своего положения, уйти в духовный мир. Оставить свою семью, так сказать, все оставив себе. Положение свое. Просто все это задействуя в преданном служении Верховной Личности Бога. Сейчас наша миссия — распространение сознания Кришны. Если кто-то задействует все в распространении сознания Кришны, в распространении славы святого имени Кришна Гадхи, и все это вложено в книги Шрилы Прабхупады, Это жертвоприношение Вишну. Кто-то работает и отдает свои средства на службу. Шла, расширялась проповедь. Делался фуд-фу-лайф, проповеднические деятельности. То ли строился красивый храм, что туда могли приходить люди и видеть эту культуру неподвластную времени. Видеть своими глазами обритые головы, шафрановые одежды, вайшнавские взаимоотношения, поклоны. Люди так вдохновляются. Им так надоело жить в этой грязи. Они хотят, чтобы были такие. Они требуют, чтобы были такие люди. Они требуют, чтобы те, кого мы могли увидеть и вдохновиться, изменить свою жизнь. Если они будут приходить в плохие храмы, безобразные, корявые, видеть этих корявых преданных, которые ничем не отличаются от корми, которые не могут подстричься, потому что, видишь ли, у них такое грехастическое настроение. Все должны быть лысыми. Кто вам сделал тут прически, стал делать? Первое, что я увидел, это по 5 принципов материального сознания. Кто вам дал это? Кто дал указание такое духовное? А? Делать прически. Кто дал? А, вы проповедуете. Вы сами уже проповедники крутые. Все брахмачари должны носить лысые головы. Все. Если вы объявили, что вы пришли в храм, вы служите здесь как минимум год, вы знаете, что волонте пускают минимальный срок, это год. За год у вас отрастет 1000 волос. Вы должны быть бритыми. Шикха, одежды, все должно быть. И правильные взаимоотношения. Какие? Поклоны, все. Я на самом деле раньше не понимал, что по вайшнавскому этикету на самом деле определяется уровень продвинутости преданного. Теперь я очень хорошо это осознаю. Очень хорошо. Как он заставляет свое ложное эго складывать руки и делать это искренне? Как он старается на самом деле оказывать уважение и почтение преданному служению через преданных? Не этой личности с его греховными поступками, не его карме он выражает почтение, а он выражает почтение тому пути, на котором стоит этот человек. Кришне, пребывающему в его сердце, его духовной потенции, его духовному статусу и духовному положению, этой духовной садхане он выражает почтение, каждый раз соблюдая ее. Столько много сейчас идет проповедь. Люди будут приезжать, они будут приезжать сюда. Многие поедут и посмотрят, потому что многие уже надоело им жить в грязи. Они уже сейчас рады все бросить и поехать. И что они увидят? Полукармическую организацию? Даже внешне полукармическую. Они хотят видеть культуру. Они привлекаются не красноречием. Они привлекаются то, что застоит за этим. Они же видят, а когда им говорят, они видят вот это все, как преданные. Которым говорят о Кришне, они начинают видеть этот трансцендентный мир. Через уши говорится, что преданный видит ушами. Шримад Бхагаватам целой главы этому посвящено. Что преданный видит ушами. И надо дать возможность увидеть людям. Что же такое культура? Чтобы дать людям возможность увидеть, что такое культура, надо культуру принять самим. Надо ее принять самим. Культура — это не ходить рваный, драный, весь оплеванный, заплеванный. Культура — это чистота и внешняя, и внутренняя. Мы не должны показывать ни себе, никому. Мы не должны показывать божествам, что тут в рваных одеждах ходить. У нас все должно быть аккуратно зашито, побрито, голова, все. Мы служим. Мы служим. И когда нам кто-то позволяет как-то изменить, пожалуйста. Это тоже служение. Нам позволено. Мы делаем. Больше никто не может действовать по-другому. Это есть принципы культуры, неподвластное времени, и это есть принципы бхакти-йоги. Сознание. Храм должен быть проникнут сознанием. Культура, она тоже не в лысине, не в шике. Но когда есть это понимание, добровольное понимание изнутри, что так надо действовать, потому что это именно и позволяет мне быть чистым. Это именно и позволяет мне находиться вот в этом духовном настроении, что я не есть тело. Что все, что я буду это делать, так только лишь для того, чтобы осознать, что я не тело. Что не важно, красивая у меня оправа или некрасивая оправа. Если я буду проповедовать, и это будет успешно, Кришна сделает так, что придут авторитеты и скажут, ты должен приобрести для себя более лучшую одежду. Потому что мы видим, что ты проповедуешь, уже пора. Это не делается так, как вы сами себе внушаете в голову, что вам нужна хорошая одежда и все остальное. Это просто потому, что вы тело. Пропада всегда говорю, проповедуйте. Проповедуйте, и появятся те авторитеты, и появятся те, кто будет вас поддерживать. Все появится. Кришна дает все на самом деле. Это Он дает. Это не так, как я вчера вам сказал, чтобы посмотреть, как вы отреагируете. Но благодаря вашей милости, так сказать, расширяется пропасть. И все были такие довольны. Я подумал, ну, слава Богу, что я вам ничего не говорю дальше. Душа, она только желает. Остальное все делает Господь. Душа просто желает. Но вы не подумайте, это примитивно. Как котлы. Желают стать бабочкой. И бегает, и машет копытами. Он не бабочка. Что ест майя на обед? Что ест крокодил на обед? Он ест ослов. А я же не осел, я же бабочка. Он говорит, да-да, ты не осел, ты бабочка, сядь мне на носик. Я люблю, когда у меня на носу бабочки сидят. И вот этот осел, который думает, что он бабочка, летит на нос крокодилу, и крокодил его съедает. Это все. Поэтому мы можем тоже так подумать в голове, что это, так сказать, по нашей милости тут распространяется сознание Кришны. Мы можем только что пожелать это сделать. И Кришна может выбрать нас именно, чтобы через нас это делать. Даже те усилия, которые мы делаем, они зависят от нашей преданности. Чем больше в нас преданности, тем больше у нас усилий. Чем больше от нас усилий, тем больше преданности. Все взаимно. Слуга господина, а господин слуга слуги. Все очень здорово устроил Кришна. Все служат ему, а Кришна служит им. Никто на самом деле господином не становится. И если говорить по большому счету, по существу, то Кришна самый великий слуга на самом деле. Никто даже не понимает этого, что Кришна самый совершенный слуга, потому что он служит на самом деле всем, исполняя их желания. Покажите мне такого слугу, который служит так, как он, исполняя все желания всех сразу. Тут даже ни одного труфальдина нету. Знаете, есть такой слуга двух господ, труфальдина из Бергамо. Он двум даже успевал служить, и довольно хорошо, но потом попался. Кришна служит всем, совершенным образом. Исполняя любое желание и любую прихоть. И все говорят, о, он господин. Даже Кришна сам служит. И никому не завидует. Он никому не завидует. И каждый думает, о, Боже мой, меня тут нацелили. И пока человек не вырвется из своего вот этого круговорота сознания, восприятие все на материальной платформе, будет очень сложно действовать в этом материальном мире. Очень сложно. Мы уже много говорим о том, что как правильно выражать почтение, как совершать поклон, складывать руки. И делать это на самом деле от правильного сознания. То есть с желанием получить преданность. Я еще раз говорю, мы это делаем, чтобы получить преданность. Потому что именно делая это, можно получить преданность. Делая все это, мы получаем преданность. Распространяя книги, правильно следуя тому, выражая почтение, правильно ведя себя на просаде, прям правильно поклоняться божествам, правильно на киртане, правильно сохранять правильное настроение, все остальное, все за это мы получаем преданность. Если мы не будем это делать, мы будем постепенно, с продвижением, становиться более материалистичными. Это не продвижение. Все более и более материалистичны. Все более и более материалистичны. Знаете, как преданные, которые в Швеции служили, допустим, и потом практически здесь невозможно служить. Потому что там, получается, легче погрузиться в сознание, особенно русским. Что они ничего не видели, и все там все здорово становится. Это как земля. И такие страдания, и все остальное, они поэтому больше всего предаются. Поэтому Кришна землю сделал таким обиталищем, что именно здесь он дает духовное знание в самом избытке. Оно присутствует везде, но люди больше потенции раскрывают здесь, потому что они страдают. Мриттьюлока. Не страдают, жизнь их коротка. Если создать хорошие условия, райские условия на этой планете, практически единицы будут вообще. Что-то даже пытаться осмыслить. Поэтому царица Кунти молит Кришну, дай мне эти все проблемы. Я понимаю, что когда все нормально, мне тяжелее тебе предаться. Мне тяжелее предаться, если я не действую. Это молитва царицы Кунти, это сознание чистое и преданное. Она добровольно это просит. И Раджа Махарадж объясняет, что же такое защита Кришны. Говорит, защита Кришны, это когда Кришна защищает вашу преданность. Он защищает вас от майя. То есть он помещает вас в такие условия, где бы вы более могли развивать сознание Кришны. Если у вас есть склонность в горе служить Кришне, и вы просите у него защиты, он поместит вас в такие условия, чтобы вы будете в горе служить. Что такое защита Кришны? Кришна защищает преданность. Если он видит, что человек может служить, имея все, и преданность его при этом растет, он ему все отдает. И еще дает больше, что видит, как он правильно все использует. Когда он видит, что что-то у этого человека появляется, и преданность-то исчезает, он говорит, ну ты меня всегда просишь, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну хорошо, если я буду помещать тебя, обстоятельства, если ты смог меня не забывать, и ты сможешь предаваться. Это и есть защита Кришны. Кришна защищает преданность преданного, а не его какое-то материальное благополучие. Если он видит, что когда у тебя все отобрать, ты лучше будешь, более лучше служить, и на самом деле поймешь, что ты, тебе выхода нету, как служить Кришне. Но у тебя еще есть добровольное желание, чтобы служить Кришне, и ты просишь Кришну через Махамантру, что я хочу стать преданным, я хочу остаться, но у тебя в сердце такие проблемы, он поместит тебя в такое условие. По твоему желанию, ты сам просишь это. Но если ты в любом состоянии, поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, в чести и в бесчестии, в славе, в богатстве, так сказать, и в нищенстве, ты везде всегда служишь ему, нет проблем. Он даст все, что хочешь. И если ты это правильно используешь, он тебе давать будет в 2-3 раза больше, в 10, весь мир может отдать. На, пользуйся этим миром. Я тебе отдаю все это, используй это. Но используй это для меня. Используй для моего удовлетворения. Задействуй всех здесь, в этом материальном мире, в преданном служении мне. Такова моя миссия, таково мое желание. И я тебе даю, потому что я вижу, что ты можешь это сделать. Ты не берешь ничего себе, ты все это используешь. Тогда нет проблем. Но как научиться это сделать? Надо очень хорошо желать это. И правильно действовать. Действовать правильным образом. Это не так, как у нас вот наших. Ришикули. Сила поехала, приехала, вся себя чистая преданность. Никакая не чистая преданность. Вообще бесполезная личность. Для меня, как для авторитета, она бесполезная личность. Я в этом еще больше убеждаюсь. Полностью материальное сознание. Человек распространяет книги полностью с материальным сознанием. Вчера я читал Бхагавад-гиту вам. Такие люди, они в лучшем случае за такую трансцендентную деятельность, но родятся в Индии. Но они все время кричат о преданности, о желании получить преданность. Как можно получить это неправильным образом? Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне. Кришна не отрицает, что они поклоняются ему, и ради него это все делают. Я здесь вижу многих преданных, которые вроде пытаются делать это Кришне. И Кришна сам в Бхагавад-гите говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Вместо преданности они будут получать что-то другое. Потому что, чтобы получить преданность, вот надо вот это делать, потому что это называется преданное служение. Что такое предаться? Это значит принять. Многие все время спрашивают, что такое предаться? Что такое предаться? Предаться – это значит принять. Вот что такое предаться авторитету? Как вы думаете? А? Что такое предаться духовному учителю? Вы понимаете, да? Что предаться – это значит принять. Принять его полностью. Своим авторитетом. Что такое авторитет? То есть человек полностью себя отталкивает и принимает вот это. Желание этого человека, желание его, его указания, это уже все. Это мои желания и моя деятельность. Любое его указание, я начинаю вспоминать, что это как раз, да-да-да, я вот как раз это и хотел сделать. Вот как действует ученик. Он говорит, а можно я вот сделаю это? Я гуру говорит, нет. Он говорит, о, вспомнил, правильно, это нельзя делать. Гуру, правильно. Вот. Откуда гуру вы знаете, как я вот на самом деле хотел делать? Вот как надо быть в каком состоянии. Я вот тут хочу это, жениться. Но, ты понимаешь, не очень благоприятно. О, точно, помню. Правильно, Махарадж? Вот как вот у меня же правильно, вот прямо есть такое сознание? Да. Оказывается, вот вы подтверждаете только мои все время желания. Не надо жениться. Вот что такое ученик. Он начинает понимать, что гуру знает все его желания. Просто он сам их не знает. Поэтому он приходит к гуру и говорит: гуру, скажите, что я желаю. У меня очень желание такое есть совершенное. Достичь совершенства при этом служении и служении вам. Он говорит: вот это выбрать. Он говорит: о, классно. Как хорошо, что вы мне рассказали, что я должен желать и как я должен действовать. Я вспомнил, что так и надо. Гуру, вы всегда лучше знаете меня, что мне надо. Вот что такое положение? Преданность. Когда он принимает его полным авторитетом. Ни один духовный учитель не говорит: не слушайтесь никого, действуйте по собственной прихоти. Распространяйте книги, плевайте на все остальное. Нет ни одного духовного учителя, который так бы сказал. Ни Прабхупада так, никто так не говорил. Есть разный статус. Если ваш статус таков, распространяйте книги и плюйте всем. Если вам дал духовный учитель такое благословение, делайте, и вы также вернетесь в духовный мир. Если это санкционировано вашим духовным учителем, такое поведение, ведите себя так. Кришна сказал Арджуне: иди убивай всех. Это уже санкция. Он убивает и уходит в духовный мир. Другой раз приходит Кришна и говорит: ни одно живое существо нельзя вообще убивать. Только проникнись состраданием каждому. Есть указание, он проникает состраданием и никого не трогает. И точно туда же уходит. И вот они там вдвоем сели и сидят. Один говорит: ты как здесь оказался? Всех убил. Как? Как? Ты всех убил и сюда попал? Всех убил до одного вообще. А ты как сюда попал? А я всех возлюбил наоборот. Каждый живой все возлюбил. Вот все возлюбил и только так пойдет. И тот, который так, он тоже. Как же так? Они приходят к Господу и говорят: Господь, как же так? И Кришна улыбается. Он говорит: ты так и ничего и не понял? В чем суть-то? А? В чем суть-то? Вы тоже так и не поняли, что ли, до конца? В чем суть? Здесь не любят людей. Я ухожу, здесь никого не любят. У него было указание, видимо, от духовного учителя. Разобраться, любят тебя там или не любят. И он разобрался, что его здесь не любят. И было указание гуру: когда ты разберешься, если тебя любят, останься. Если тебя не любят, брось все это. Прекрати читать джапу, уходи в майя. Если было такое указание духовного учителя, все, он уже в духовном мире уже. Пол тела уже в духовном мире. Пол Маккарта. У тебя были дальше, Коля, такие указания? Так себя вести. А ты понимаешь, что это полностью материалистические поступки? А? Не понимаешь? Надо служить, оттуда и придет понимание. Поэтому это пока еще не служение. Это неправильное служение. Поэтому и результаты ноль. Вместо понимания, что амбиции. Вот и все. Что хочешь взамен вот за это? Амбиции хочу. Да, амбиции. Что хочешь за это? Не хочу, чтобы это... Я вот поняла, что это так надо делать. Ну ладно, тогда я тебя отключаю. Этот файл мы тебе выключаем. Чик. Что еще хочешь? Хочу распространять книги, не следовать никаким указаниям, плевала на всех. Потому что гуру сказал распространять книги. Ну хорошо, ты хочешь именно так думать, да? Чик. Включили. Все. Кришна такой милостивый, что каждому дает, сохраняет его представление. Пока он не осознает, как надо действовать. И духовный учитель, вот смотрю, Харикеша Вишнупад, столько сил тратит именно этого объяснить, и эти бесполезные личности ни черта не могут понять. Только льют слезы и говорят, что они любят своего духовного учителя. И даже не могут его принять как авторитета в своей жизни. Вишнупад пишет: поскольку вы являетесь моим представителем в Уланаденском храме, прошу вас, вручите четки там моему ученику Вартакши и примите от моего имени обеты. Поскольку вы являетесь представителем. Он не говорит, потому что у вас такие прекрасные качества, у вас такая прекрасная карма, у вас такая внешность такая классная. Вообще-то все от вас в восторге, я слышал. Вот поэтому только за это вы там мой представитель. Он говорит о том, что так устроил Прабхупада. И духовный учитель полагается, что его ученики строго следуют указаниям президента, коменданта и всех остальных. Он надеется, так устроено все. Ты этого не знаешь, Ишикуль? И потом кого-то пытаешься здесь убедить, что ты делаешь то, что говорит духовный учитель. А? А почему ты ничего не делаешь и ничего не убеждаешь? Почему? Так невозможно продвинуться. Никто ничего не может получить. Всем что-то не нравится. Но каждый говорит, мне нравится преданность. Значит, Кришна поставил меня в такие условия, что он сейчас смотрит. Я тебя поставлю в такие условия, чтобы тебе все не нравилось. И посмотрю, на самом ли деле тебе нужен я. Вы понимаете? Кришна всегда хочет видеть, ты на самом деле его-то хочешь. И когда он убеждается, что ты хочешь его, он тебе и дает. Что хочешь взамен вот за эти неудобства? Я тебя сейчас помещу в такую среду, где все против тебя, и все тебя будут ругать, а я тебе скажу, с ними сотрудничать и еще любить их. Вот за это, если ты это сделаешь, я дам тебе преданность. И человек. Во, выбирай. И Кришна смотрит. Давай. Ну. И вот тут-то человек, мы смотрим на человека и сразу видим, что ему нужно. Что все-таки для него ценнее? Сломать все-таки себя и принять эти неудобства, потому что там преданность за это получает. Или пойти на поводу этих. То, что его не устраивает. А? Вот представьте, да? Я бы, допустим, не понимал бы это. Я бы только войной бы занимался сейчас. Тот меня обидел, этот меня обидел, тот меня не принимает авторитетом, тот меня не принимает авторитетом. В том городе на нас оплевали, в том городе нас оплевали. Но я понимаю, Кришна говорит, давай, вот все будут против тебя, будет куча неблагоприятных. Того, кто будет тебя поддерживать. Он посылает тебе людей. Пропада всегда говорил, сражайтесь, проповедуйте, и Кришна пошлет все. Людей, преданных, машины, храмы, все будет. Все будет. Надо бояться. Надо только предаться Кришне. Кришне, а не обстоятельствам предаваться. Там неблагоприятные обстоятельства, тут неблагоприятные обстоятельства. В этом храме не понравилось то. А Кришна говорит, я тебе сейчас помещу в самый плохой храм. Ты хочешь преданности? Вот если ты там выдержишь, да, все это, все изменишь под влиянием своей преданности. Я тебе дам преданность. Я хочу вот сейчас посмотреть, будешь ты сражаться или нет. Но на самом деле он так устроил хитро, что если человек соглашается это делать, и он видит, что тот сильный, он ему дает еще больше усилий. Но человек не думает, он думает, о мои усилия. А Кришна в любом помогает, потому что он уже пожелал жить для Кришны. И он каждый раз говорит, вот ставлю тебя в такие условия. Желаешь это делать или нет? И человек говорит, желаю. И он на самом деле решительно, просто в сердце говорит, желаю. И сердце переполняется этой решимостью. И Кришна, видя, что так человек решится, он дает ему силу. Но человеку кажется, что это его сила. Он говорит, я все силы отдаю, Кришна, тебе. Кришна спьет, говорит, это я тебе силы даю. Как ты можешь мне силы давать? Источник силы Кришны. Я тебе даю эти силы. Поэтому Кришна сказал, брат, источником твоих знаний, твоей преданности и всего того, что ты имеешь, является лишь моя беспричинная милость. Почему я проливаю на тебя эту милость? Потому что ты некогда пожелал получить именно это. И выбрал. Когда я тебе сказал, выбирай вот это или вот это, ты все-таки грех и выбрал вот меня. Поэтому я тебе буду все давать. Поэтому ты помни, ни в коем случае не ошибись, что это ты. Источник всех этих производных. Поэтому Кришна говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Но каждый пропитан завистью, вожделением. Каждый завидует. Кто-то смотрит, как вчера Качакра говорит, вот если бы вы не предупредили, столько зависти, говорит, было бы в этот фильм даже, смотрите, столько зависти к вам появляется внутри. Я, говорит, понимаю, что для многих вот эти кадры большой проблемой будут. Если они увидят, у них проблемы будут, они будут завидовать, очень сильно завидовать. Вчера вот мы сидели, слышал, у Панчина в офисе, как обутки ты слышал. Они будут завидовать, он говорит, просто это очень сильно действует на людей. Те, кто независтливый, это так сильно их подтолкнет в проповеди, те, кто независтливый, это так сильно даст им возможность вдохновиться на распространение сознания Кришны, на проповедь, на следование всему этому. Они так вдохновлятся, и будут те, кто вот увидев, он говорит, я так это ощутил сейчас, что зависть наполнит их до краев. Если бы они только это увидят. И они все свои силы отдадут, чтобы там ставить большое бревно. Понимаете? Все зависит от нас. Что мы выберем? Зависть или преданность? Никто не понимает, что зависть — это зависть к Кришне. Что если мы видим кто-то, кого-то, кто лучше нас. Лучше нас Кришна. Мы Кришну забыли. Поэтому мы видим, когда кто-то лучше нас, мы завидуем. Мы видим, кто-то богаче нас, кто-то удачливее нас. Это все Кришна. Он богаче всех, он удачливее всех, он красивее всех, он умнее всех. Он самый искусный проповедник, он все, все в нем только. Если когда-то мы кому-то завидуем, на самом деле мы завидуем Кришне. А когда человек завидует Кришне, как он может понять Священное Писание? Никак. Как он может понять духовного учителя? Никак. Поэтому Кришна говорит, я тебе даю это понимание, потому что ты независтлив. Поэтому я тебе и рассказываю это. Что я знаю, что ты восхищаешься просто. Когда у кого-то получается что-то, ты радуешься, знаешь, что это для меня делается. И даже если ты видишь, что кого-то прославляют, ты понимаешь, что прославляют этого человека, потому что он стал на путь преданного служения, и слава его прославляет на самом деле преданное служение. Поэтому Прабхупада сказал, надо стать прославленным, преданным. Если вы хотите славу, прославьтесь, как великие преданные. Если вы хотите почести, пусть вас почитают как, на самом деле, как преданных. Но вы будьте этим преданным, и Кришна будет делать так устройство, что вас будут почитать, прославлять. Но вы же делаете это не для этого. Вы делаете это для того, чтобы прославить своего духовного учителя. Потому что каждый спросит, откуда у вас это? Каждый спросит. Так же, как Хирани Кашипу, видя все способности своего сына, он в итоге его спрашивает, где ты это все берешь? Кто, что? Откуда? Да, опять этот вопрос. Сколько раз я тебе говорю? Точно там же, где ты. Где ты берешь силы на зависть и на палки, которые ты вставляешь? Где ты вот берешь силы на это, на все? Завидовать, не действовать, все время майя служишь так усердно. Ты чистый преданный майя. Где ты берешь столько сил? Вот теперь возьми все эти силы. Аксиома очень простая. Никаких дополнительных сил не надо даже, чтобы стать очень квалифицированным преданным. Просто берешь те силы, которые ты, и перемещаешь в Кришну. Если встретите такую личность, которая взяла вот все силы, которые у нее всегда были, ничего новой силы никакой нету. Она берет просто те силы, которые у нее есть, и с этих объектов отрывает, и вот посылает на объекты преданного служения. Та же самая сила. И вы будете всегда думать, это чистый преданный. И практически она вообще так и есть. Амбариша Махарадж взял и все свои чувства, и все свои силы задействовал в преданном служении. Никаких дополнительных сил. И как попал под влияние духовной энергии. Все. Поэтому подумайте об этом. Если мы не будем так действовать, если мы не будем поддерживать это, эту философию изнутри, не будем поддерживать ее внешне, внутренне, ничего не будет. Весь этот храм развалится. На моих глазах разваливается много вещей. Я вижу, как разваливается преданность, разваливается все. Храмы, миссии. Разваливается очень много. Но я так рад, что я иногда встречаю тех, кто еще сражается по-настоящему. Очень рад. Я очень рад, что есть люди, которые на самом деле, они пытаются совершать преданное служение, и сердце их довольно-таки цит. Даже они не имеют никаких качеств. Нифига не имеют. Они просто хотят служить Кришне. И когда они видят как того человека, который служит Кришне, они так вдохновляются. И говорит, да что, я тоже так могу, да? Да, ты можешь, так же. Да у меня нет качества, а у меня еще больше. Я вообще преступник бывший. Да не может быть, вы, наверное, садху, не те сидли. Я бывший преступник. Я просто, меня не устраивает быть преступником. Я понял, что надо стать преданным Господом, настоящим. И все. Вы даже не преступники. Вы все самые лучшие. У вас у всех карма-то какая? Вы ничего плохого даже в этой жизни даже не додумались, чтобы что-то сделать такого. И вы говорите, у вас нету сил. Нету веры в Кришну просто. Просто нету веры. А как ее приобрести, если не следует? Вера дается исследованием. Мы берем, принимаем, действуем, и появляется вера. А кто-то берет, и появляется зависть. Все больше и больше, больше и больше. Как сказал Ватанаса Авьярти. На самом деле, все, говорит, эти программы новосибирские, это Ватанаса расчувствовался перед Авьярти. Говорит, делается из зависти к Лакшминарайане. И я, говорит, боже мой, как все устроено. Я никогда не думал, говорит, что даже проповедовать можно из зависти. Это вот она-то говорит о вере. Что они собирают эти вот толпы людей, там где-то программы, чтобы просто доказать, что они лучше. Я стараюсь преследовать цель, чтобы дать людям знание вот это о Кришне. И больше ничего, и пусть они пользуются, любой пользуется этими плодами. Какие плоды? Все плоды принадлежат Кришне. Мы предлагаем Кришне все это. Они хотят кому-то что-то доказать. Бхагавад-гита есть стих. Тот, кто совершает суровую аскезу. Ну ладно, не буду говорить. Тот настоящий преданный. Я не говорю вам, что я этого не понимаю. Я этого понимал всегда. Просто говорить об этом не принято. Потому что если ты об этом говоришь, ты оскверняешься сам. Я просто поэтому цитирую. Уже кто-то это сказал, я повторяю. Но я знал, что это так. Что там не преследуются цели дать людям знания. Там преследуются цели кому-то показаться. Кто хочет через это показать свои качества. Не показать качество Кришны. Шри Прабхупад, духовно учить, а показать свои личные способности. Он так думает, все. Так можно думать. И Кришна. Конечно. Я рассказываю вот все эти вам вещи. Многие тоже. Я. Но я вам рассказываю только лишь потому, что это как Джагай и Мадхай. Если бы они не говорили, какие они были, да, если бы не говорили вот так, люди бы не вдохновляли. Это какая-то святая личность, говорит, я. Понятно. Я просто лишь вам привожу пример того, чтобы вы учились этому. Чтобы каждый примерил вот эту шапку на себя. Каждый. И сказал, а вот я тоже, значит, так должен делать. Так делал Прабхупада, так делают наши Махараджи, так делает Лакшми Нараяна, вот мы здесь пособрались, он так делает, и я буду так делать. Что я вижу, что это правильно, правильная позиция. Что бегать там, оправдываться, что-то кому-то доказывать, надо служить. Столько силы, они в тебя втянут в такую бучу, что ты не будешь ничего делать, кроме как заниматься этой бучей. И погрузишься в разборки в этих. И все силы уйдут на разборки. Кому это нужно? Нет, кому это нужно? Поэтому Вьяса тебе сказал, что для твоего духовного продвижения будет нужно. Это тебе сказал Вьяса, что тебе сказал не я. Они все думают, что это я там что-то сделал. Пусть они думают, я даже не буду отрицать этого. Если меня в этом обвиняют, я говорю, да, это я. Но на самом деле, я говорю, я еще хуже. Потому что я вас всех тут уговорить буду. Я буду всех вас уговаривать. Я буду тайком ночью прокрадываться в форме объявки и вам проповедовать. Да, потому что я хочу это делать. И Кришна будет давать, что кто-то будет это делать. Кришна будет исполнять эти желания. Потому что это его желание. Он сказал, ну кто хочет, чтобы вот так я действовал через него? Поднимите руку. И там сразу раз лист рук. А как он начинает действовать, они, а давай вот так. И свой план ему пытается всунуть. Он говорит, нет, ты не подходишь. Ты только вот это думаешь делать, ну давай вот это делай. А кто-то говорит, Прабхупада сказал, я марионетка в твоих руках, действуй. Действуй. Действуй через. Ты меня сюда прислал? Действуй. Ты меня поставил в это положение, действуй через меня. Я буду тебе предаваться. Кришна совершенен. И тот, кто предается ему, становится совершенным. Деятельность того человека становится совершенной. И чем мы больше предаемся ему, тем более совершеннее наша деятельность. Потому что не мы ее. Причина. Причина Кришна. Поэтому он предлагает Арджуне стать совершенным оружием. И насколько совершенно оружие, настолько совершеннее можно им пользоваться. Кришна совершенен. Он говорит, давай, будь моим оружием. Вручи себя мне. Не страшись ничего. Чего ты боишься? Пропада в комментариях к этому стиху Сарват Харман Парити Аджат. Очень хороший. Кто преданный настоящий, он не боится, кто там позаботится о его семье, кто по... Если он вручил себя Кришне, он знает, что Кришна просто так не скажет, вручи, оставь все и вручи себя мне. Если Кришна так сказал, если есть такое указание, зачем заботиться? Это же Кришна. Если он говорит каждому, через Арджуну он обращается ко всем людям. Оставьте все виды религии и вручите себя. Какие виды? Не служите мне из философии, не служите мне из карми, там, из каких-то других целей. Примите меня просто как полного авторитета. Я знаю, как это делать. Потому что я Бог. Он говорит, я верховная личность Бога. А никто даже не понимает вот эти слова. Верховная личность Бога. Поэтому Прабхупада говорит, никто и не принимает его как верховную личность Бога. В лучшем случае его как какой-то лотерейный билет беспроигрышный проиграл. Не можем так действовать. И каждый сидит и думает, о, мое положение. Я часто так в вашей норме, конечно, здорово проповедую, но если сейчас после лекции начну сразу действовать так, чтобы посмотреть, как вы все это поняли, все опять неудобно станет. На лекции всем удобно это слушать. Это как кино, знаете, когда кино смотрит, там какой-то главный герой благородный, и даже все поганцы, они думают, это вот мы такие. Когда кино заканчивается, они становятся опять поганцами. Но во время фильма они все так думают, что вот этот герой, это я. Вы замечали это, да? Кто это замечал? Что все так начинают вот с этим хорошим человеком себя, что это вот я вот именно. А как кино кончится, он, кстати, опять совсем не он, а вот с той стороны, которую он тоже в кино осуждал. Да? Точно так же мы пока на лекции, пока мы здесь, мы так все думаем, что вот, это мы, да. Но как только действовать, мы же те, против кого они действуют. Как же так? Неужели мы никак не можем разобраться? Подумайте, это очень глубокие вещи. Мы должны проникнуться не в объем знания, а в глубину этого знания. Если кто-то... Я Матхове все время говорю. Возьми эту маленькую книжку и проникнись в глубину ее. И у тебя многие проблемы исчезнут. Маленькую книжечку. Там все бегут куда-то, какие-то лекции слушать, какие-то тысячи информации. Зачем вам это? Возьмите одну маленькую книжечку, совершенные вопросы. Вот хотя бы в них углубитесь, да? И вы откроете там удивительный мир того, что говорит Прабхупада. Если раскрыть его фразу, какую-то простую фразу, каждый слуга Кришны. Такая простая фраза. Если открыть эти все матрешки, так сказать, и добраться до сути, Боже мой, какая удивительная фраза. Почему он так утверждает? Взять эту одну книгу «Наука самосознания» и понять, почему Прабхупада так проповедует. Если этого не сделать, мы не сможем действовать правильно. Пожалуйста, вопрос. Ты куда? Пожалуйста, вопрос. Вы говорили, что бхакти-шакти это мощная энергия, которая освобождает живое существо из материи. А вот живое существо в самом начале, оно что же обладало этой энергией? Оно попало под влияние материи. То есть происходит какой-то процесс. Это знаешь, как странно, что человек идет, да? И думает, дай-ка зайду в подъезд. Раз подъезд заходит, думает, ой, я попал под влияние подъезда. Он подумает, человек раз идет, смотрит, бутылка стоит. Вот раз налил и выпил. Ой, я попал под влияние алкоголя. Так что произошло? Давай разберем, если ты не понимаешь. Ты хочешь этого, поэтому это на тебя и влияет. Да? Все же очень просто. Живое существо пожелало, что так. Поэтому Прабхупада всегда говорит, по своему желанию живое существо сюда приходит, санкции Кришны, и также по такому же своему желанию санкции Кришны оно выходит. И как сильно желало живое существо наслаждаться, вот так же надо сильно пожелать наслаждать Кришну. Это все? В принципе, так не очень сложно. Но привести это в действие, это опять же желание. Кришна на самом деле так устраивает. Не думайте, что за один день все. Самое главное, чтобы вы вот стремились к этому. И когда мы все стремимся к этому, тогда не проблема. Стремимся стать чистыми преданными. То есть мы все время молим Кришну, что вот эти пороки меня уже я устал. Прошу тебя, Кришна, помоги. И Кришна, а мы думаем, как Кришна помогает, что завтра утром проснешься, нет пороков. Вдруг на нас наваливается столько всякой ответственности, столько служения, а мы же совсем о другом просили. Но кто понимает, что Кришна исполнен это желание? Все твои проблемы, потому что ты не задействован полностью. Когда что-то не задействовано, говорится, что даже одно неуправляемое, незадействованное чувство, оно уносит ум проницательного человека. Поэтому, если ты просишь у него, что у тебя очень много проблем, надо, Кришна, помоги мне. И вдруг на вас обрушивается куча ответственности, куча служения. Вы говорите, ну, мы так не договаривались, как? А вот как-то вот так можно вот без служения? Вот так раз и все проблемы выключили. А он говорит, а, ну, в мозгу можно выключить. В уме я тебе могу говорить, чик. И он полный негодяй и мнит о себе. Вот и все. Ты хотел так? А тот, кто понимает, что чтобы решить проблемы, Кришна должен завалить служением. Он говорит, Кришна, давай мне служение, помещай меня, чтобы я всегда только о тебе помнил, день и ночь. Чтобы я даже отдыхать не мог. Потому что когда я начинаю отдыхать, я в мае погружаюсь. Сделай так, чтобы как я погружусь в эти болезни, все, я умру сразу. Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы я только во всем, чтобы вся жизнь моя связалась с тобой. Чтобы я даже продохнуть не мог без тебя и без зависимости от тебя. Вот это преданность. И именно так разрешаются все проблемы. Похоть, вожделение, гнев. Все это вот именно так решает. Неужели вы этого так и не поняли? И тот, кто это осознает, поэтому Кришна, он просит Кришну, Кришна, когда ему вылазит, он просто это начинает делать, и все. И Кришна говорит, вот правильно ты делаешь, ты сейчас правильно действуешь, потому что именно вот так это все и реализуется. Свяжи все со мной, и тогда у тебя не будет времени просто. У тебя не будет времени служить Майе, потому что все время посвящается служению мне. Вот как человек, что ты ко мне вчера в гости не пришел, мы тебя ждали, бутылку купили. Да времени не было. Я бы с удовольствием, но времени нет. Ну ладно, да, это именно так же, это на самом деле так. Чего вы вчера не пришли служить Кришне, в храм, лекцию слушать? Времени не было. А на что у вас там время хоть? Да надо было там яички сварить, ну все, курочки голову отрубить. Ребенка возле ребенка посидеть. В цирк сходить с ним. Вот почему столько вожделения. Ты понимаешь, Кришна? Откуда это причина? Вы понимаете, да? Панчима, ты понимаешь, откуда полюция, откуда все эти причины сексуальные и все остальное? Вы думаете, она на языке? Нет. Если у человека ум полностью даже не занят, бесполезен. А он как занят? Ответственность. Безответственный ум всегда будет наслаждаться внутри. Даже если внешне он будет все делать. Безответственный ум, потому что ответственность, не за что отвечать. Когда человек ответственность никакой не сучен, ничего не боится. А вот вы представьте, да? Вот смотрите, вот тут женщина вам, да, брахмачари, женщина голая. А там из-за вас, да, если вы сейчас вовремя это не прибежите, 12 преданных погибнут. И вот тут есть желание с женщиной заняться, да? И вроде бы, ну, как сказать, ошибка-то можно обмануть, никто не узнает, что эти 12 погибнут из-за вас. Можно так устроить. И вот вы сидите и думаете, что делать? И на вас вывалилась ответственность за эти 12 жизней. Вот это и вот 12 жизней. 52 жизни, так сказать, еще там по всем городам сколько жизней. Или вот это. И вы будете сидеть и думать. И как только вы подступите безответственно, все. Ну, никакой физической силы от вас нет, только ответственность. Вот сидит человек, никакой силы. Вот принимает ответственность или не принимает. И от этого, или вот это получаешь вожделение, или получаешь вот это, ответственность. Потому что когда ты погружаешься в эту ответственность, вожделение проходит сразу. Как только отдых, все, оно пошло, со всех дыр посочилось. Поэтому у каждого разный уровень, сразу. Одному, чтобы победить это вожделение, надо загрузиться по уши ему. И поскольку у него нет мозгов, надо загрузить лопатой, ломом, кайлом, носилками. Но потому что он ничего не понимает, ему только начни объяснять, он вот так. Поэтому Кришна говорит, работай для меня, погрузись в деятельность. Физическую деть, не можешь в умственную, физически погрузить. Отдай все силы эти. Потому что все туда отдаешь, оно не трансформирует себя в ум, пусть оно трансформируется в мускулатуру. И если я увижу, что ты так на самом деле хочешь меня достигнуть, я устрою так, что твоя энергия, насколько ты мне предашь, я ее подниму в твой ум. Потому что я этим всем заведую. И вдруг человек работал, и начинает философию понимать. Все, это что это он? Ты что это разговаривался здесь? А кто-то говорит, а как, вы ни разу не слышите, что он говорит? Да, может быть, у него не было образования, но не была возможность работать. Он работал для Кришны, и Кришна дал ему ум. Кришна дал ему это, правильно, как оценить, разум дал ему, все. Теперь он читает книги, и ученик может понимать их. А если сидеть, погрузиться в свой ум, то такая проблема. Такой тамос на самом деле. Да, Дима? С мозгами со своими там дружить все. Бороться все с ними. Все силы хоть, ты даже худеешь от борьбы с мозгами. Да, люди худые такие, потому что они так борются со своими мозгами там. Один худой, потому что ты Кришне служит. А другой худой, потому что все с мозгами борется. Столько энергии уходит на проблемы, на решения. Вы знаете, что когда человек страдает, он худеет? А? Не потому, что он меньше ест. Он все время там борется с чем-то внутри, у него столько сил сжигает. Как тот осел. Я же рассказывал вам, как Рупа Госвами приводит пример про этих, про осла, природа осла. Кругом еда, он худеет. Ничего нет, он толстеет. Как так? Что это? Какова удивительная природа сознания? Какова удивительная природа сознания? Все есть, не удовлетворен, ничего нет, доволен. Поэтому Прабхупада сказал, простая жизнь и возвышенное мышление, вы всегда довольны. Во всех случаях жизни вы довольны. Потому что у вас возвышенное мышление, у вас сознание Кришны, и вы тогда всем довольны. Если у вас нет, вы довольны, потому что у вас есть Кришна. И есть что? Преданное служение. Преданное служение – это и есть Кришна. И по отношению к преданному служению, естественно, каждый судит по отношению к Господу. Насколько человек предает мне, насколько я его вознаграждаю. Вот что происходит. И пока каждый не поймет и будет думать, что тут вот так надо действовать, вот так, выдумывать что-то, все свое вносить, бесполезно. Чего это он не несет свою сумку? А он тебя учит, как служить преданному. Он твое ложное эго, он может носить 10 сумок сам. Он учит тебя служить. Он смотрит на твое ложное эго, как ты будешь это воспринимать. Он будет тебя учить стать слугой, чтобы ты понял, что существует преданное служение, существуют авторитеты. Потому что там ты потом придешь и скажешь, а что это Кришна такой? Что это он сам не делает? Буду я ему еще служить? Мой гуру Махарадж пишет письмо, мне не нужно это служение. И стыдно все это делать. Но мой гуру говорит, я тебя поставил в такое положение, ты обязан это принимать. Ты обязан это принимать и учить их. Что такое положение духовного учителя? Что такое положение авторитета, что такое положение брахмана, что такое... Но когда человек говорит, мне так нравится, когда мне служат, это нет, это проблема. Мне не нравится, когда мне служат лично. Но мне также нравится, когда человек тот же самый делает то же самое, что делает тот лично мне. Мне нравится, когда он действует через меня для удовлетворения своего духовного учителя. Нет проблем, это продвинутый секретный. Он также приносит мне стакан воды, там все. Но он делает это для того, чтобы он осознает положение авторитета. И он не думает, ну скотина, просто из удовлетворения своего духовного учителя принесу тебе это ведро воды. Напей! Просто я тебя не так не уважаю, но из-за того, что гуру мой так хочет, я тебе принесу. Все бесполезно. Бесполезно. Вы отдалены от духовного учителя. Так все, смотрите, как Кришна все устроил. Да? Никак никуда не влезет. Ну мы так, а он там тоже все обдумал. Мы сюда, а он там тоже все обдумал. Ну что, ну не может быть, неужели он такая совершенно личность, что никак не пролезешь, а? Ну не может, мы же хитрее. Мы же хитрее. Вот что происходит, да? Живое существо здесь запутывается, потому что ему дается возможность сразу понять, что этот мир не для наслаждения. Оно первый же раз приходит и разочаровывается. Вот что оно получило, оно раз разочаровалось. И оно думает, так, ага, он тут устроился. А я вот так. Оно даже не может понять, что Кришна уже все устроил. Так, что куда бы оно ни кидалось, одно разочарование. Пока оно не кинется вот в эту дырочку. Поэтому Ману говорит, открой Махараджу, что все поступательное движение этого мира, оно направлено в сторону Кришны. Ты как не поймешь? Что вот все такое масса идет, а потом она сужается. И так, маленькая дырочка, и так еще. И ты вот там все, куда-то, это тут-то кажется, что все куда хочешь. А там дальше ты все поступательное движение, все сужается, и все в итоге на Кришне сводится. Я говорю, ты просто это должен понять. Просто ты так далеко от Кришны, что тебе кажется, что сколько возможностей вне Кришны еще. Но чем ты ближе к Кришне, ты начинаешь понимать, что все... Потом ты уже начинаешь видеть, а когда Арджуне, Кришна показал Арджуне, это свою вселенскую форму, вот там он показал, что все живые существа и в итоге к нему в рот. И он такие зубы. А потом была другая форма. Там все-таки праведные живые существа, и они Кришне. И он там всех благословляет. И вот две эти категории живых существ. Одни туда вот этот рот зубами, а другие все на благословление. К стопам Кришны. И там Кришна, и там Кришна. Для дураков вот такие, рот с зубами такие. Для преданных стопы. С бхакти-шакти, как ты говоришь. С такой энергией. Но мы просто попали под рот с зубами. Но там они все вместе. И они говорят, пойдем в рот с зубами. Ой, что-то я попал под воздействие рта зубами. А другую? Да, я под стопы что-то попал. То есть, представь, полностью, значит, нету никакой свободы. Ты понимаешь, о чем ты сейчас сказал? Что то, что у нас есть свобода, это обман. Но у нас есть свобода. Или пойти к Кришне как рот зубами, или пойти к Кришне как к стопам, где есть бхакти шакти. Вот это такая маленькая свобода у нас. А только маленькая, но она есть. Под чье влияние мы пожелали попасть? Протас с зубами? Или стоп с бхакти шакти? Ну то и другое, это одна и та же вещь. Просто тело все с одни страдают. Пожалуйста, вопрос есть? Все, да, удовлетворены все? Ответ получен. Получили ответ? Я хотел о свободе спросить. Вот. Я сразу понимаю, что есть такой вопрос. Эй, Кришна. Харишна, Кришна. Снимай Бхагаватам глаз. Да. Да, я под стопы что-то попал. То есть, представь, полностью, значит, нету никакой свободы. Ты понимаешь, о чем ты сейчас сказал? Что то, что у нас есть свобода, это обман. Или пойти к Кришне как рот зубами, или пойти к Кришне как стопам. Где есть бхакти шакти? Вот это такая маленькая свобода. А это там маленькая, но она есть. На чье влияние мы пожелали попасть? Протас зубами? Или что? Бхакти шакти. Ну то и другое. Просто тело все сами. Что они там делают? Закрываются на ключ. Вы даже не знаете, я же вполне серьезно говорю. Это кали-юга, люди, когда наедине остаются, у них возникают сексуальные проблемы. И они начинают там заниматься анонизмом, как в тюрьме. Что, Леха, ты все время улыбаешься? А потом ходит. Это что-то я такой утомленный, что время что-то на меня гоновли. Я попал под влияние анонизма. Давай. Мы попали под влияние самого. Мы хотим попасть, поэтому попадаем. Мы хотим это взять, это воспользоваться. Это так привлекательно. Мы попадаем под влияние майи. Потому что мы хотим майи. Если ты хочешь Кришну, ты должен в себя попадать. Вот как вот, представь, сейчас все сюда пришли и сказали, о, блин, как вы умудрились здесь оказаться? Вы попали под влияние Кришны, что ли? А кто-то уходит отсюда и говорит, о, а он попал под влияние майи. Поэтому Прабхупада говорил, надо понять, что и те, и другие в майи на самом деле. Ты понимаешь, да? Но даже те, кто служит Кришне, они в майи, и те, кто не служит Кришне, они в майи. Только разная глубина погружения в майи. Прабхупада очень хорошо это определял. Он говорил, там, саньяси, они там его спрашивают. И один там сказал, вот он в майи. Он так сказал, что? А ты знаешь о том, что ты тоже в майе? Он сказал, как я в майе? Я... Ну да, Прабхупада, конечно. А он Прабхупада, видишь, там сказал, да, сказал, ну принял для того, что... И он понял, что человек, он дал ему данду, как сказать, а он не понял, что такое майя. А Прабхупада спросили, а вы в майе? Он сказал, а я нет. Я здесь, но я не в ней. Как Парамаханс, лебедь, который всегда сухой. Как цветок лотоса, который воду сколько не опускает, он всегда сухой. Майя к нему не пристает. А мы такая губка, раз в майю, и впитали ее. Поэтому я говорю, мне же легче определить. Я же, мы же все здесь вместе. Если я вижу, я говорю, вот надо выражать почтение. Оно мне не нужно, ваше почтение. Честно говоря, мне как человеку оно не нужно. Но это мне нужно как человеку, который должен здесь поддерживать духовные стандарты и вести преданных, дать им возможность уйти в этой жизни, достигнуть преданного служения чистого и возвратиться назад к Богу, наконец. Это мое служение. Поэтому, если по моему служению, я должен это делать, чтобы... Я буду это... Если ему нужно доказать, я буду смотреть, чтобы ему выказывали почтение, тому выказывали почтение. Я буду за этим следить. Потому что никто не получит преданности, если не будет этого делать. Если не поймешь, что это добровольно, что это не потому, что этот человек такой красивый, у него такой рост, там, мы так в восторге от его тела. Нет. И ни в коем случае не надо говорить, вот он такой засланец, но я хочу преданности, я этому засланцу крайне кланяюсь. Это оскорбление. Ну, сам же понятно. А мы все на телесном. Нравится, мы кланяемся, не нравится, не кланяемся. Нитянанда сказал, Махай, вообще каждому давай воду и у всех проси прощения. Он говорит, а что, он всем сделал, что ли, оскорбление? Я говорю, да, ты всех оскорбил. Если хочешь очиститься, у всех проси прощения. У всех до одного. Достойный, недостойный, всем выражай почтение, прости прощения. Искренне. Если хочешь очиститься. И он не стал думать, у этого попрошу прощения, у этого не попрошу, этот хороший, этот плохой. У него было указание все. Также у нас есть указание выписано. Указывает почтение, тем, кто читает Джакову, нет. Тем, кто получил дикшу со сложными руками, поклонов, те, кто с Браном, все это вместе, еще плюс служение. И служить миссии это санья. Вот так. Это указание. И это указание Нитьянанды на самом деле. Баларам так делал. Ну просто не выполняй. А как если не выполняешь указание духовного учителя? А какой милости может быть? Поэтому должны это делать. Как бы ни сложились наши отношения, мы должны это поддерживать. И правильно в сознании делать. По крайней мере, всегда стараться. Когда человек старается, Кришна дает. Каждый раз мы хотим увидеть старание. По-любому. Кто-то вам придет и начнет вам клясться вечной дружбе. И вы сразу всему доверите. Ни один человек так не сделает. Он будет его проверять. На самом деле этому человеку можно доверять. Так? Это же в материальном мире люди между собой, как Кришна себя чувствуют. То есть они верят и раскрывают себя тому, кому они больше доверятся, и видят от того человека, что он на самом деле верит. Посидеть и мечтать, когда убежать отсюда. Ну куда вы убежите? Вы не убежите никуда от проблем. Я помню, что Господь Будда в Самопаде, он там говорит. Глупое живое существо, оно убегает от проблем. Оно говорит от смерти проблемы, от рождения проблемы, смерти, болезни. Никуда не убежит. Ни в другой стране, ни дома, ни под одеялом, ни в расселении, нигде, ни в лесу, ни на вершине горы. Нигде не может человек убежать от этих проблем. Ему кажется, что он куда-то убежал, но он никуда не убежал. Он все время здесь. И он этому разбойнику этому говорит. Господь Будда, ему один царь, по-моему, это был как раз царь Ашока, он ему дал огромный золотой слиток такой необычный, за проповедь. Ну, решил пожертвовать лучше. И Господь Будда принял это пожертвование, свое знание, он принял, положил в парикраму. И там был один, ну, нечистая личность, он увидел, что ему дали такое, и он думает, надо его ограбить. И он как-то за ним следил, и когда Будда вышел из города, он один пошел. И он за ним как-то с ножом там, чтобы его кончить за этот вот слиток. И он на самом деле говорит, что он очень быстро бегал, тот человек. Он был такой тренированный человек. И он за ним побежал, за Господом Буддой. А Господь Будда очень спокойно шел. Так вот, еле-еле очень так. Соответственно шел. И напевал что-то. И расстояние между Буддой и между тем, который разбойником, чем сильнее бежал разбойник, тем расстояние больше увеличилось. Но он видел прямо спину Господа Будды и видел, с какой скоростью он идет, и он ничего не мог понять. И чем он быстрее бежал, тем он все еще расстояние еще больше. И он никак не мог понять. Потом Господь Будда остановился, развернулся и стал улыбаться. И когда тот остановился и так просто пешком шел, он до него дошел, пешком. И тот разбойник сказал, куда ты убегаешь все время от меня? Будда смеялся и сказал, я стою на месте, а ты все время бежишь, но бежишь от меня. И учитель говорит, пойми же, Упасака, в чем суть этой истории? В чем суть этой истории? Какой мы можем сделать вывод из этой истории? Антарат. Почему я? А чё я? А чё я? А чё я крайний? А что такое? Да я все время про него думаю, про антарабну все время думаю. Все время беспокоюсь. Все равно человек, все равно же он наш. Все будет так сильно удар, все равно. Правильно, Антон, скажи, все вы понять? Так ничего не понял, вообще. А ты все понял? Что? Рассада. Ну? Ты ничего не понимаешь? Как можно вот ничего не понимать? Нет, вот я сейчас расскажу, Рассада. Все и началось, ну давай, каждый понимает на своем уровне, давай, как Павел. Каждый Библию должен понимать на своем уровне. И каждый может Бхагавад-гиту понимать, как хочет. Давай. Стоял на месте, человек задержался. Как, он же шел бы? Машину. Ответил. Чем? Что, пел? Чем? Зачем он лишил на его желание? Правильно? Чем в этом свете он пел Гаусили? И больше он обязан драться. Да, а будь бы ты был верховным Господом. И он прыгал. Да, и чем больше он хотел догнать его ради этого, тем больше расстояние между ними еще увеличилось. Как вы не поняли это? Тем больше вы прилагаете неправильных усилий, тем дальше Будда. Дальше Кришна от нас. Вообще Будда сказал, что я избавился от этих рождений и смерти, и поэтому я стою. Поправка, она такая. Не, поправка, пускай это я читал. Да ты не читал. Ты читал какого-нибудь дурака Семенова там или товарища Федотова, который это описал. А я тебе говорю так, как описано в сутрах. Никогда не путайте. Вы можете прочитать Бхагавад-гиту 1000. Которые не написали Ачарьи. И тоже говорит, еще там было написано, вот это, вот это. Это чушь там написано. Суть именно в этом. Что никуда человек от проблем не убегает. Куда бы он там ни прятался, он только еще приближает эти проблемы. Поэтому он сказал, я стою, а ты бежишь. Но бежишь от меня. Таково положение, Кришна. Поэтому когда человек что-то с какой-то корыстью к нему бежит и хочет его достигнуть, даже не понимает это все. Он все. И сколько бы сил, он такой был классный бегун, он вообще так здорово бежал вообще. Там прямо говорится, что он так бежал, то есть, как олень прямо. Но расстояние между ним и Господом Будда, оно увеличилось. И он никак не мог. Он останавливался и тут ничего понять не мог. Он говорит, боже мой, как так? И он видит, что он идет, а он идет так, кстати, спокойно. Он шел тоже там. Но потом что, он встает. Поэтому Шримад Бхагаватам говорится, что Кришна идет и никуда не идет одновременно. Знаете, да? Он одновременно расширяется и одновременно стоит на месте. Все происходит. Кришне не надо куда-то идти. Он уже дошел. Даже когда идет Кришна, он на самом деле никуда не идет. Вы понимаете? Что, потому что он все. Куда идти? Куда он не пошел, везде Кришна? Как он куда может идти? Он может делать вид, что он куда-то идет. Он никуда не идет. А кто-то может делать вид, что он так, кстати, служит. Но ничего не делает. Хотя так выглядит все это. Такое усилие, он так здорово бегал. Ничего. Поэтому надо изменить мотивы. Но стоило бы ему медленно идти. Медленно идти за Буддой, чтобы получить. И он бы даже размышляет, то ли идти за ним, то ли не идти. Вот знание бы неплохо было от него получить. И он бы так тихонько, еще тише Будды бы шел бы за ним. Как он тут же бы раз, я в него стукнулся. Он сказал, ты что за мной бежишь? Я за тобой не бежал. Как ты за мной не бежишь? Я вот тут стою, ты за мной так с такой скоростью прибежал. Что, знания, наверное, тебе нужны? Ну, так вообще можно было, не знаю. Как тут же это расстояние сократилось, само собой. Кришна во времени присутствует. Он расширит для одного, для другого судит. Для одного Виратрупа непреодолимая река. А другого это река. Один говорит, ну это можно, ну это так долго, лет пять. Вы сейчас не видели. Ну, надо сделать сейчас и не видели. Они летят. Таково сознание. И как только мы осознаем, что Кришна присутствует во времени. 3-1. Шкала времени. Атом. И Кришна присутствует в каждом атоме. И он управляет временем. Как только предаешься Кришне, Кришна и меняет время все. Для этого человека. Все расстояния, все меняется для этого человека. Махарадж Парикшит. Шримад Бхагаватам, называется Бригад Бхагаватамрита, рассказал за 3 секунды. Но если даже читать его, сутками, надо 12 суток или 9 суток читать. И даже не спать, просто очень быстро говорите, понадобится 12 или 9 суток. Он рассказал своей матери полностью, слово в слово, всю ее, за 3 секунды. все такие все будут. Если мы вот это поймем, тогда не будет проблем. А ты все время так лужит. Ой, это полки. Внешний такой. Какой я попал под влияние внешнего? Попасть под влияние внешнего. Пусть они беспокоят это все. Внутри у них. Работай внутри. Что это внешне? То не так, это не так. Распевай внимательно, слушай мантру. Это трансцендентная вибрация все делает. Она все трансформирует эту карму все. Преобразует всю эту кармическую энергию в положительную энергию. Останавливает сначала, потом все это трансформирует. Меня? Ты же он занят. Ты же он занят, проповедует. Никогда. По какому вопросу сначала? Если вопрос очень такой важный, тогда еще раз. Бичурон хотел, короче. Скажи, по финансовым соображениям, вчера, по финансовому положению, скажи, вчера отменяется. Прям так. Давай, наверное, ничего оставить. Ты поселся деревня там не знаешь. Как у тебя не там. В ангар едет, посмотрим. Потому что там вам пообещали большие деньги, если ему там будет их сделать. За золотой свиток. И они так бегут к Кришне теперь. Я нет этого ничего, это значит значит. Вот бегут, а все дальше и дальше. Потом останавливаемся, что такое? Бежим к нему, а он все. Вроде идет тихо, а все дальше и дальше. Вроде божества стоят в алтаре, а мы к ним так стремимся, а они все дальше и дальше от нас. Да? Вообще-то все дальше и дальше. Мы к ним с такой скоростью бежим, а они все дальше и дальше. Ну как-то. Чем падает? У тебя что за проблемы? А? Что там? Родилось. Как это ничего? Все жалости на тебя. Ничего. Что это ничего? Это ты сам это делал? Я ничего, я чисто грязный. А что это? Что? Маме захотела ничего? Так а что? Ну почему не служить? Ты служение, почему оборот упадет? Прослужит 3 месяца там или год прослужит, и потом все как пенсионер взяли, как дембеля. А остальное-то что? Кому ты оставляешь-то остальное? У тебя что, нет желания, да? Все, собирай монахи и уезжай. Говорю, вот у нас такое тоже, вот я заметил, что за каждого уходящего да, 3 приходят. Один уходит, 3 сразу приезжают, один уходит. А сейчас уже за одного 4 приходят. Ты не думаешь, что мы тут без тебя не сможем? Ты так возомнился, да? Или что? А что? В чем проблема-то? Или что? У тебя нету даже желания вообще что делать? Как так? Как так получилось, что ты отказался? Ну, не отказался, не смог. Что ты с ней смог? Ну, это он не вежит. Это называется приятное служение в горе невежества. Оно прямо описано так. Когда знание, когда человек думает, что вот это вот только один род деятельности, вот он более преобладающий, есть знание в гуне невежества. Он не вижу такого, надо его вытаскивать. И он сам хочет, это не потому, что так произошло, он сам так хочет, он сам построил так свой деятельность. Я ему когда сказал еще в алтаре это сделать, да, лампочки эти все, он так и не сделал. Пока это не сделал я. Увидел там эту гирлянду в Томске, так сказал Явке, просто ты ее привезешь. Он так ни черта не сделал. Я его спрашиваю, почему? Он говорит, времени нет. Времени нету служить, джапу читать, времени ничего нет. Может, тебя перегрузили? Э? Сколько надо времени на вход? Кто полностью затаймировал его служение? Если вы видите, что преданный говорит, что он загружен полностью, но у него что-то не получается, авторитеты должны затаймировать его служение полностью. То есть весь день с ним вместе в служении быть. И посмотреть, почему у него откуда. Если вы увидите, что на самом деле так тяжело, и сами по себе даже видите, тогда снять с него часть служения. Это будет объективно и будет правильно. Но если вы увидите, что у него просто у самого проблемы, тогда вы можете говорить, что вот проблема надо так-так решить. Значит, надо его служение дотаймировать. Мы с ним разбирались, то есть я с ним пытался. И что? Мы расписывали, он говорил, да, вот здесь, вот здесь я могу, здесь, здесь. И что у него получилось? Перегруз или что? На практике, когда пытались, он просто в это время либо спал. Значит, в нем проблема. Почему? То есть он до этого как бы перегорел, что мне. Что случилось? Что значит перегорел? Я вот не понял. Что такое перегорел? Ну, то есть как? Уцахамая. Да. Уцахамая. То есть дурак, который просто на уровне сути. Шудра полный. Без разума, то есть все на эмоциях. На экстазе. Ну, давай воспримем это как естественная проблема. Значит, что надо сделать? Меня. Кого? Сознание. А как ты его поменяешь? Исследование. Каким? Да ты вот это делал же, все исследовал. Нет, не с тем. А? Не с тем умонастроением? То есть ты пришел к выводу, что у тебя было не то умонастроение. Теперь какое оно у тебя будет? Ты будешь делать так же, но с другим умонастроением. То есть все тоже будешь не исследовать, и то, но с другим умонастроением. Тогда ты сделал умонастроение, что это проблема, а теперь будешь думать, что это классно. Разве надо умонастроение поменять? Внешне-то все делал. Как-то внешне все делал? Че были? Ну я следовал, так вроде следовал, все, но не с тем умонастроением делал. То есть ты видишь причину, что надо умонастроение поменять? Да? А я в этом не вижу причины умонастроения. У тебя его нету, хоть такой, хоть какой. Там на что ты будешь менять? Одно умонастроение на другое какое-то, я не понимаю. Вот, ну-ка расскажи. Расскажи мне про то настроение, в котором ты делал, и на что ты его решил поменять. Чем кончаются попойки и ускользает в темный коридор. Знаешь, в чем твоя проблема? Я знаю, в чем твоя проблема. Ты даже сам не знаешь, в чем твоя проблема. Я вот сейчас там сидел на лекции, объясню. Ты не знаешь. Тебе так кажется, что... Да ты не знаешь. Я вижу, что у людей проблема в том, что они не знают, в чем их проблема. Вот на лекции это очень хорошо видно, когда вот приходят люди вот на проповедь. И им говоришь, ваша проблема в том, что вы не служите Кришне. Они говорят, да нет, у нас проблема в том, что у нас нет денег. Ты им говоришь, да вы не знаете, в чем ваша проблема. Они говорят, да мы не знаем, ты знаешь. Скажи, кто знает на самом деле проблему? Я тебе говорю, я вижу твои проблемы. Единственная проблема в чем? Что ты не делаешь это правильно. У тебя нет никакого умонастроения на самом деле. Ни того, ни другого. Ты в нейтральном сейчас умонастроении находишься. Что такое нейтральное настроение? То есть ты попал в процесс и просто надеешься на процесс. И все. А то, что ты говоришь, я хочу быструю инициацию или хочу. Другу Махарадж хотел быстро и получил быстро все. Я вообще не хотел ничего быстро. Я просто хотел побольше успеть служить Кришне. Вот и все. Побольше. Ты хочешь побыстрее, а я хочу побольше. Потому что когда хочешь побольше, тогда все у тебя и побыстрее приходит. Но я всегда понимал, что суть в том, что надо делать правильно. Улавливаешь? Что я сейчас там рассказывал из Бхагавад-гиты? Что если... Что что многие такие природные слухи идут к этому краю. О, поэтому результат такой деятельности и научный. Так что надо поменять? Правила деятельности, а не саму деятельность. Понимаешь? То есть надо это делать правильно, то же самое, но делать это правильно. То есть на правильности и на качестве сконцентрироваться. А почему зачем здесь твое умонастроение? У тебя одно умонастроение. Не желаешь служить Кришне и все. Даже если ты будешь делать правильно, с желанием быстро получить инициацию, но ты будешь действовать правильно, ты ее получишь быстро. Понимаешь? Если делать правильно все то, что ты хочешь получить, вот ради чего ты делаешь, ты это получишь. Поэтому Кришна говорит, даже на планету Солнца полетишь. Просто возьми и сделай это правильно. Даже если у тебя есть материальные мотивы, но сделай, хочешь достичь материальных мотивов. Давай. Вот хочешь, чтобы ты был самым великим? Нет, ты хотел, ты всегда это хотел. Ты же мне сам говорил. И до сих пор я вижу, ты это все так и делаешь. Я тебе говорю, просто сделай это правильно, и ты будешь самый великий, блин. Я просто понял, что великим и тяжелым. А ты с чего это понял? Кришна, наверное. Да? Великим быть тяжело. Надо же, Бхагавад-гите говорит, тот, кто мой чистый преданный становится, тому всех тяжелее в мире становится. Так что давайте всем не служить. Никто бы тогда не стал служить. Поэтому он сказал, станьте великими преданными, а не станьте просто сами по себе великими. А что значит стать великим преданным? Это не то, что тебя какие-то глупцы объявили махатмой. Ты понимаешь, да? Это не то, что Махатма Ганди есть и Шри Прабхупада. И в Индии Махатму Ганди больше почитают сейчас, чем Шри Прабхупада. Знаешь об этом? Там везде памятников по Индии едешь, и кругом эти памятники, пилотки Махатмы Ганди. А Прабхупаде вот только в храмах Искон Мурти. А на площадях нигде ему еще не построили. Везде все Махатма Ганди. Ну да, Прабхупада он такой. Но Махатма Ганди. Но пройдет время, когда все эти памятники... Они будут. Или в лучшем случае будут преданные приходить и говорить. Вот посмотрите. Вот это вот людь был Махатмой. И те вот люди, они думали, что он Махатма. Вот посмотрите на него. Вот сейчас мы вам расскажем историю, какой он был Махатма. И расскажут про него историю. И преданные будут хохотать, рассматривать его, говорить, ну и Махатма, ну и Индия была, ну и Махатма были. Понятно теперь, что потому что вот кого они объявляли Махатмой. Потом приведут их в Майпур и скажут, а вот этот, он никогда этого не делал, а делал вот для этого. Поэтому вот он и есть Махатма. Вот смотрите, вот тот Махатма, а тот Махатма на площади стоит и его голуби обсирают. За этим Махатмом все время ухаживают, моют его, все делают. А того Махатма даже если подмести, так все дело, пыль с него сдуть никто не хочет. Место, так сказать, туалет для голубей. Майя, здесь? Она здесь. Надо вон там. Поэтому ему надо сделать правильно. Посудил правильно. По сроку. Надо будет. Просто время. Вот ушел и время ему расписывать. Вот во столько ты должен быть. И все по времени можно списать. Бам-бам-бам. Садхан. Садхану все по времени. Бам-бам-бам. Все понятно, чем занят преданный. А он там гуляет, я сколько говорю, не проезжай, смотри, он идет, так он вообще, тут слиток золотой по экране. И идет сатвическая походка. Что-то жует идет. Что он там жует? Явно не цветы он жует, за которыми его послали. Что ты жует сюда? Серу? Вообще? Ногти? А что жуешь? А что? Ну, нормально. Ты сразу? Ну, давайте сразу. Вот тебе три шарика так, на съедение. Сколько тебе надо шариков на съедение? У тебя писька потом по ночам не мрашит? Нет? Ты смотри, шариков не санкционировал, нажрешься так, и будет у тебя потом. Шарики за ролики зайдут. Надо не жалко, пожалуйста, ешь. Чтобы все было это. Кто здесь еще жалеет? Ну, просто видишь, когда проблема, может быть, в шариках проблема. Может, может это шарики тебя толкают на какую-то деятельность? Как будто бы из нее что-то толкает тебя на греховную деятельность. Может, это шарики? Может, это шарики негодячки? А кто негодяй? Кто? Я. Я, а сам ты? Ты дурак, ну понятно, что ты. Попробуй тебе скажи, что ты. Разве начнешь орать, что я? Так лучше сразу сказать. Я? Ну просто я подумаю, ты, скотина. Да? Ты понял, что она сделала? Все. Юра, у тебя как дела? Да-да. Что-то да-да. Не понял. Непонятно что. Куда попал? Нет, серьезно? Да нет, ну серьезно, ну ничего. Вот хорошо. А хотелось бы зачем ходить? Забавлю. Да за каким баном? За хобби. Все нормально, значит. Служение есть, все нормально. Какая раз зачем идешь? Самое главное, идешь за преданностью. Что это позволит дать преданность. Есть все. Есть служение. Нет, тут все нормально. Ну и что, то есть. Вполне все. Хорошо. Домой позваниваешь? Да, оттуда звонят. Оттуда звонят, ты скажешь, с утра до ночи звонят. Можно сказать. Да? Мать звонит. Ну, звонит. Да. Передай ей привет от меня. Хорошо. Леша, у тебя что там такой кисляк вечно на лице? А? Лимоны ешь все время? А что? У нас есть лимоны с нами? Отобрать у него? Ты близко к лимону не подпускать. У него что-то проблема, все время кислый такой. Что ты кислый такой? Ты где там погрузился? Куда? Смотри, как ты погрузишься, ты смотри же. Там очень у нас в строю не хватает людей в армии. Родину защищать некому. Если человек не принимает аскезы добровольно, они тебе придут в другом виде. Видишь опять что-то такое? Как мы видели это? Есть пленка, Костя, Наташа там это, в Питере. Хлопает. Такой сидит, уши такие, подстрижен такой. Вот такой. Буратино даже, помнишь? И там поют какие-то, а он так хлопает. Какой? Ты зачем ты его тоже напомнил? Ну ты же не Буратино, и не Наташа, и не Костя. Ты Леха! Так будь Леха. Не позорь нашего Леху. Леха как папа Карло. Паша. Делать все, о чем бы его не попросили. Все абсолютно. Вот так это и есть служение. Делать все, о чем бы тебя не попросили. Сделать так, как тебе говорят. Поэтому в культуре только те люди собрались, которые сделают все, что им скажут. А вот здесь это все есть. Нафига нужен тот, кто ему скажет, там сделай, иди туда, он скажет, ой, я мне недоволен, я вот этим лучше доволен. Вот это мне нравится, а вот это не нравится. Там нет такого. Я там никого не готовлю. Ты вот все сейчас бросаешь и идешь, и все. Они очень близко со мной общаются. Вы счастливы, что так? Вы всегда радуетесь, что вы со мной близко не общаетесь. То вам придется стать преданным. Чего все и боятся? Потому что если я приеду со своими лекциями, тогда придется что-то делать начать. Тогда проценты не надо получать. Тогда надо садхану соблюдать. Тогда надо в храме вот так все отношения вести. Кому надо это все? Тогда же придется служить Кришне. Вот такая ситуация. Потому что лучше пусть он не проповедует здесь, пусть он не приезжает. Потому что если он приезжает, надо служить Кришне. Что мы тут? Преданные что ли какие-то? Этот демон все время приедет, давай Кришне заставлять служить. Ну что такое? Что он за демон такой? Да чего, демоничная личность? Как рот не откроется, давайте служить Кришне. Ну боже мой, ну сколько можно? Давайте как преданные поступать. Давайте правду, как будем как преданные. Давайте получать проценты нормально, как преданные. Давайте как преданные наслаждаться. Ну что сейчас делать? Ну только как демоны, будем ему служить как. Вот ничего не получаю взамен, как демоны. Ну вообще. Давайте лучше как преданные. За власть, за богатство, за херание, за кошельку. Да? А то, блин, как будем, как эти, как Рупа Госвами, там, Ротама, да, то эти демоны вообще не. Настолько были демоны, что вообще прямо все погрузились в служение Кришне. А Кришна говорит, среди демонов я пропал. Нафиг можно ему служить? Нафиг нам нужна философия прохлады Махараджа? Он же был демоном, мы даже Бхагавад-гиту можем это прочитать. Здесь описаны две характеристики вайкунтхи. Первая из них заключается в том, что для их освящения не требуется солнце и луна. О том же самом говорится в Упанишадах и Бхагавад-гите. Атат сайшати сурьё нашайшан куна палатан. Планеты духовного мира сами излучают свет, поэтому их обитатели не нуждаются ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве. По сути дела, материальный свет, освещающий наш мир, это всего лишь отражение света планет Вайкунтхи. Солнце бесчисленных вселенных светит отражением светом Вайкунтха-лока. А свет Солнца, в свою очередь, является источником отраженного света Луны и звезд. Иначе говоря, все светила материального неба излучают отраженный свет, свет Вайкунтха-лока. Но те, кто постоянно заботится о благе других живых существ, могут покинуть материальный мир и попасть на Вайкунтха-локу. Постоянно заботиться о благе других может только тот человек, который осознает Кришну. Никакой благотворительной деятельности в материальном мире невозможно заниматься круглые сутки. Исключение составляют только преданные служения в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, постоянно думает о том, как вернуть страждущее человечество домой, обратно к Богу. Если ему не удается привести к Богу все падшие души, то, по крайней мере, его сознание Кришны открывает путь на Вайкунтха-локу ему самому. Он получает право войти в духовный мир, и любой, кто идет по его стопам, тоже возвращается на Вайкунтху. Все остальные люди завидуют друг другу и причиняют страдания другим живым существам. Завистливых людей называют корми. Они постоянно враждуют между собой и ради собственного наслаждения убивают миллионы невинных животных. Гьяни не так грешны, как корми, но и они не помогают другим вернуться к Богу. Совершая аскезы, они заботятся только о собственном спасении. Йоги тоже сосредоточены на себе. Они стараются развить мистические способности только чтобы возвеличить себя. По сути дела, одни преданные вайшнавы, слуги Господа, занимаются настоящей благотворительной деятельностью в сознании Кришны. Пытаются спасти падшие души. Поэтому только они удовлетворяют и удостаиваются правом войти в духовный мир. Об этом очень ясно сказано в данном стихе, а также в Бхагавад-гите, где Господь говорит, что для него нет никого дороже тех, кто проповедует миру учение Бхагавад-гите и Шримад-Бхагавад-гите. Ядбраджаманам сваручайва шарвато локастрая хи ану вибраджантете янна враджанджанту суе ануграха враджанти бхадрани чаранти енишам. Лучезарные планеты Вайкунтхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Итак, здесь объясняется положение. В первой части положения Вайкунтхи планет духовного мира говорится о его сиянии и о том, что жителям Вайкунтха-лок нет необходимости в каких-то других источниках света. Все сияние исходит из самой Вайкунтхи и от жителей Вайкунтхи. Что же происходит вот в такой книжке, которая называется «Легкие путешествия на другие планеты»? Эта книга начинается, что в 1956 году два ученых получают Нобелевскую премию за открытие закона антигравитационного движения протона, что в определенных условиях лабораторных была создана определенная микрообстановка, и протонам был предан обратное вращательное движение. И вот таким образом ученые обнаружили, что когда протон начинает обратное вращение, то природа протона полностью меняется. То есть протон начинает светиться, то есть появляется такой фактор самосвечения и самоомоложения. Ученые пришли к выводу, что описано в книжке «Легкие путешествия на другие планеты». Да? Сюда вы будете? Но ничего не получилось. Таким образом, эти так называемые антипротоны были направлены в обратном направлении и происходит самосвещение. Ученые пришли к выводу, что если это все возможно, то таким образом они пришли к выводу, что существует антиматерия. Если существует антиматерия, то есть реально ее даже доказать экспериментальным способом, то существует и антимир. Существует антимир. То есть они пришли к выводу, что если есть мир, в котором все убегает постепенно, то есть приходит в негодность, то также значит должен быть мир, состоящий точно так же, может быть, из таких же частиц, но вращение этих частиц противоположное, то есть здесь стареет, значит там омолаживается все. Здесь потухает, там наоборот развивается и все больше и больше светится. И они пришли к выводу, вполне вероятно, что существует такой антимир. То есть вся логика приходила к этому. Что если есть смерть, то есть и жизнь. Если есть ночь, то есть и день. Если есть материя, то есть они открыли и антиматерию. То есть пришли к выводу, что существует другой мир. И он обязан существовать по всей логике. Таковы же качества этого другого мира, в котором присутствует антиматериальный. По нашему представлению законов, то есть если мы оттолкнемся от своего признания материальных законов, говорится, что значит живые существа или те субстанции, которые находятся в антиматериальном мире, они не нуждаются ни в каком источнике света абсолютно. Потому что вся природа этого мира должна производить определенный вид очень мощной, колоссальной, самоомолаживающейся энергии. То есть в этом материальном мире практически никто не нужно никакого другого источника энергии. Все там. Все должно светиться. То есть вся природа этого мира должна быть самосветящейся. И более того, поступательное движение всегда оно самоомолаживающееся. Вот почему жители духовного мира, трансцендентного мира, они всегда молоды. Они всегда молодые. И они не зрелого возраста, что им там 30 лет. Они молодые, очень молодые. Их природа такова. И таким образом, чтобы правильно воспринять вот эти категории, то есть осознать положение трансцендентного мира, мало иметь хорошие мозги. Шри Чайтанья Махапрабху, вы помните, рассказывал в беседе со своей матерью, он объясняет, что нужно предаться Господу. И мать говорит, как же можно предаться? И тогда он отвечает, что никакие препятствия не могут являться оправданием живому существу, которое достигло человеческой формы жизни и так и не осознало важности о том, что оно должно полностью посвятить свою жизнь следовательному служению абсолютной личности, духовной личности Бога Христа. И когда мать начинает говорить об аргументах кармы, что вот какие-то есть препятствия, положения, там, все такое, то тогда Шри Чайтанья Махапрабху начинает его перечислять. Был ли Судама богачом, был ли Уграсена храбрецом, была ли Гармония красавицей с хорошей кармой? И мать говорит, нет, но все они снискали милость Господа. Почему же они снискали милость Господа, говорит Махапрабху? Потому что просто они все отдавали Господу. И в этом вся причина, что Господь принимает только то служение, когда оно полностью направлено на Него. И Он принимает таких души. Это говорится о том, что эти души предали. То есть всю свою жизнь полностью они связали для того, чтобы все, что они имеют, они используют только в служении Верховной Личности Бога. И отдают на расширение спасения живых существ. Если человек сам не может никого спасать, его никто не служит, не слушает, он может работать и 50% средств, которые он получает, давать тем людям, которые заняты проповедью. Пропада ясно определил, проповедь наша миссия, то есть спасение всех живых существ. Сентименталисты, они думают, что какая-то материальная благотворительность – это путь на Вайкунтхолу. Ничего подобного. Священные писания говорят однозначно, что только те, кто проповедует сознание Бога, то есть сознание Кришны, они спасают. Это истинная благотворительность. И в Бхагавад-гите Кришна, чтобы объяснить эти все категории, он перечисляет благотворительность, совершаемая в гуне невежества, благотворительность, совершаемая в гуне страсти, благотворительность, совершаемая в гуне благости и трансцендентальная благотворительность. И как раз священные писания, поскольку Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, это трансцендентальные произведения, это трансцендент. Они не относятся к гуне благости. И иногда преданные почему-то думают, что эти произведения относятся к гуне благости. Они ничего общего даже не имеют с гуной благости. Но понять их можно легче, когда мы находимся в гуне благости. Но так или иначе, эти произведения относятся к категории трансцендентных произведений. Парашатта, то есть абсолютные писания. И вот, чтобы понять эту природу, каким-то образом человек возвышается до вот того, что происходит вот это вот обратное вращение всей этой субстанции, мы должны очень хорошо осознать присутствие Кришны. Мы должны осознать положение Кришны. Что Кришна в своем безличностном аспекте Махакалы, времени, вечного времени, входит в каждый атом своего творения. Каждый атом. В каждом атоме присутствует Господь в своем полном проявлении, со своей полной экспансией, со своими полными потенциями. И когда живое существо обращается непосредственно к Кришне, то Кришна, видя, что это живое существо предается, оно изменяет определенную деятельность тех даже частиц. И вот люди, живые существа, не понимая положения живого существа, вернее Кришны, они не знают, как поправиться. Ну, какое-то время есть, начинается болтать. Живые существа, не понимая природу Кришны, начинают гоняться или как-то противоборствовать своей карме и последствиям своей греховной жизни. И эти живые существа настолько глупы и тупы, безнадежно глупы и тупы. Поэтому говорится, что садху-санга – это их единственный метод, как спасти этих людей. То есть тогда, когда мы им даем возможность общения с книгами Шри Прабхупады. Шри Прабхупада, он сам. И он может их спасти. Если им попадут в руки эти книги, то они могут спасти. Но поскольку эти живые существа, которым попадают книги Шри Прабхупады, они не могут их читать. Поэтому нужны очень мощные проповедники, которые бы могли объяснять им, о чем пишут книги Шри Прабхупады. Как надо правильно понимать вот те или иные вещи. Как нужно их правильно представлять. И таким образом это общество может спасти. Именно только таким. Священные писания говорят однозначно. Валишки Пурана говорит, что именно эти люди, которые будут распространять это знание, они очистят всю эту планету, каждый город и каждую деревню. Люди, носящие шикху и шнур, они спасут всю эту планету полностью. И здесь будет большой маха-киртан, и все три мира очистятся благодаря деятельности людей на этой планете. И что Ганга, она будет участвовать в Ухитане, она с ней зайдет на эту планету и будет участвовать. Есть предсказание, об этом уже предсказано. Есть предсказание, которое относится ко всем 10 тысячам лет распространения Харинама Санкхитана Шри Читани Махапрабху. Говорится, что все сначала примут самые разумные, полностью они примут. Что же говорит Прабхупада? Прабхупада в комментарии на Бхагавад-гиту говорит, самые чистые сознания, самые чистые люди, то есть которые будут в плохой карме рождены. В чем же рождены? Что же такое чистота этих людей? Что эти люди будут обладать разумом. Разумом. Что такое разум? Мы думаем, что разум это как вот правильно сосредоточиться и как правильно наслаждаться. Разум это означает, что эти люди задумываются о смысле жизни. Поэтому Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам выделяют как самых разумных только тех людей, которые задают себе вопрос. Атату Брахма Дидинаса. То есть пришло время задать вопросы, касающиеся абсолютной истины. И если человек задает эти вопросы, то он как раз и является самым разумным, независимо от своей кармы, от своего положения, в каком он теле, женщина или мужчина находится. Если человек начинает задавать такие вопросы, священные писания говорят, что его положение выше положения всех людей. То есть мы можем видеть, допустим, не там того, какого-нибудь президента какой-то страны, и можем видеть какого-нибудь рабочего. Если рабочий начинает задавать вопросы касательно абсолютной истины, то с позиции священных писаний, с позиции абсолютной жизни, то есть абсолютного предназначения живого существа здесь материальной жизни, этот человек является намного выше по уровню, чем тот правитель, который им управляет. Царь, который не задумывается об этом. И ничего тут не знает об этом. Поэтому с позиции трансцендентального положения, то есть, а что такое трансцендентное положение? Это не обусловленное положение никакими материальными факторами. С позиции трансцендентного положения каждый преданный, он выше любого правителя. Потому что наши правители ничего не знают о философии Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Поэтому с позиции трансцендентного мира преданные всегда стоят выше. И поэтому Кришна помогает простому преданному, который не образованный преданный, он ему помогает. А правителю этой страны он не помогает. Правитель лишь просто действует под воздействием гун материальной природы, пожиная плоды своей кармической деятельности в прошлом. И создавая новые плоды, чтобы продолжить в следующей жизни опять пожинать эти плоды. То есть таково, перестань баловать. Тебе не интересно, встань и иди. Слушай, я тебе говорю, что ты там силы трогаешь, что-то все это с ним переглядываешь. Он самодельщик пустит. Ты слушай внимательно. Я тоже проблема, ничего не соображает. Сложно так что действовать, когда ничего не соображаешь, не знаешь. Поэтому от этого ты что-то выдохнешь, что-то проблем. Потому что мозги заплывают там все это. Ерундой. Сердце кричит, оплывает. Мозги заплывают, сердце оплывает. Видите? Я работаю, кричит человек. Как отел. Без толку. Ничего понять не может. Таким образом, живые существа, которые стоят на этот путь, они определяются шастрами как самые разумные из всех разумных ветокарми. В 11-й песне Шримад Бхагаватам эта категория людей определена. Разумные из разумнейших ветокарми станут на путь миссии Харинама Санкиртана. То есть это первая категория. Говорится, что они и станут браманами, и они впоследствии возглавят это общество. Это произойдет естественно. То есть Кришна сделает так. То есть не эти люди, не своими усилиями они займут положение в обществе. Это план Кришны. То есть эти люди выделятся как самые разумные, они примут неудобства на первых порах, очень серьезные неудобства, поскольку весь материальный мир будет не понимать, почему они так делают, и все будут стремиться как их сбить с толку, матрам самая. Но эти люди, они будут выделены, и там есть даже предсказание о том, что это будет определенная организация. И эта организация, даже есть упоминание, что она так и будет называться, Хари Кришна. Среди людей будет называть Хари Кришна. Это не мах. Ее не выделяют как там мах, там сампрадая. Говорите, что это как отдельное. И говорите, в этой организации не зайдет сам Господь. То есть он будет олицетворением в этой организации. Эта организация будет его олицетворением. Шри Чайтанья Махапрабху. И все те, кто примкнут к этому течению, они все объединятся в мощной Харинама Санкиртане и начнут спасать обусловленные души Гатикали. По их милости люди будут очищаться. Это предсказ. Таким образом, вот это вот материальное положение людей, которые не понимают, что является истинной благотворительностью, и что такое сострадание ко всем живым существам, они думают, что сострадание – это когда мы улыбаемся друг другу и начинаем говорить приятные слова, дабы, так сказать, человека подтвердить его неправильные представления. На самом деле проповедь должна быть совершенно другой. Совершенно другой. Пропада говорил людям, вы там собаки, свиньи, вы ничем не лучше собак, свиней, верблюдов и ослов. И в этом проявлялась его величайшая милость, наоборот. Это и проявлялось его сострадание. То есть он хотел людям показать их ошибки, чем они заблуждаются, почему они живут как свиньи, почему они ничего не соображают. Они рождаются полусумасшедшими. Какая карма у людей плохая, когда они рождаются психически ненормальными. То есть у них получается даже практически в процессе прошлой греховной деятельности даже сознание совершенно другое. То есть у них психика совершенно другая, нервная система другая. Они тупые такие, у них 20 раз одно и то же говоришь, они ничего не понимают. Ничего не понимают. Чтобы человеку что-то объяснить разумное, приходится говорить 300, 400, 1000, миллион раз одну и ту же речь, и только, может быть, потом он из раздражения начинает делать. Но так понимание почти не приходит. Вы посмотрите, какая эпоха, как туго все так. И только лишь благодаря влиянию чистых преданных и тем, кому они дают благословение, это все постепенно меняется. Постепенно меняется. Мы уже видим, как если находятся какие-то преданные, которые начинают действовать правильным образом, без желания получить что-то взамен за свою деятельность. Вот как раз с их милости и распространяется очень сильно. То есть вот эта милость, сострадание ко всем живым существам. Но так или иначе, каждый человек, даже который не понимает очень хорошо, что происходит, он может принять участие в этом. Каждый может принять участие и чем-то способствовать, в силу своей, так сказать, чистоты. И насколько человек чист, настолько он и посвящает себя деятельности в сознании Кришны. Это фактор. Есть такое произведение Нарасимха Пурана. В Нарасимха Пуране как раз есть описание того, каким образом действуют демоны, каким образом действуют преданные Господи. И там есть такое упоминание, что насколько человек посвящает себя, настолько это определяет его чистоту, степень чистоты, его внутренней чистоты, сознания. И вот мы можем видеть, что люди, не понимая, так сказать, принципов деятельности материальной даже субстанции, они не очень хорошо понимают, как действует материя. То есть мы видим человека, вот, допустим, у него там какая-то Нобелевская премия. Как Прабхупада написал, одни ослы дают Нобелевскую премию другим ослам. Прабхупада не просто так это описал. Он видел, что ученые мира всего полностью отвергают Кришну. А пока они не понимают положение Кришны, они не могут сделать никакого открытия нормального. Они не знают ничего. Как действует эта материальная природа, и кто ее управляет. И поскольку они действуют по собственной прихоти, то есть желанием эксплуатировать ее, то Кришна отдает им эту материальную природу, но только ее внешнюю часть. И так они поняв, что все здесь происходит под воздействием духовной потенции Господа, поскольку вся материя, она тоже одухотворена, то первичная энергия – это духовная, и вторичный продукт – это материя, так называемый, материальный продукт. Но это та же духовная энергия, просто в более трансформированном состоянии. То есть она так лишь представлена для этих живых существ обусловленных. Но она точно такая же, божественная. И Кришна говорит Бхагавад-гита. Это моя божественная энергия. И люди, не понимая даже законов материального мира, они пытаются поправить свое положение без Кришны. И они, такие живые существа, представлены как полные существа. То есть Шримад Бхагаватам и Спишастры, они говорят как о мудхах. смутки, то есть осмысленно. Они просто работают и ничего не знают, как это делать. Как можно даже поправить свое материальное положение, они даже этого не знают. Поэтому Суручи, мать Садхгуру Махараджа, будучи преданной, она понимала положение Господа. Поэтому она и сказала Садхгуру Махараджа, когда он пытался там что-то дергаться, что-то, она заулыбалась, она видела, что он полный глупец. И она сказала: дорогой мальчик, чтобы в этом мире чего-то достигнуть или поменять чего-то, какое-то свое положение или что-то изменить, нужно в первую очередь удовлетворить Верховную Личность Бога. Но человек, который пытается сам поправить свое положение, так называемый борец собственной кармы, говорится, что он еще больше запутывается в ее сетях. И она еще больше сковывает его действия. Поэтому разумные люди, понимая даже суть материальных законов, приходят к выводу, что существует трансцендентный мир. Даже сейчас Кали-Юга, они приходят к выводу, что есть какой-то трансцендентный мир, и каким-то образом он может взаимодействовать с нашим миром. То есть здесь умирают, там не умирают. Но как предать вращение в другую сторону? Никто не сможет придать вращение в другую сторону. Посадить человека, придать вращение и отправить его. Нет. Такого аппарата нету. И никогда не будет. Кришна лишь специально приоткрывает эту завесу до такой степени, на которой позволил. Он позволил людям узнать о себе. Через вот этих ученых. Есть очень много открытий, но ученые не знают. Вот они открыли и не знают, что теперь с этим делать. Потому что Кришна им не дает больше делать. Пока они не предадутся, никакой речи не будет ни о чем. Поэтому, если вы помните, вот во вчерашнем стихе, где описывали там такие категории летательных аппаратов, там говорится, что вот они на летательных аппаратах улетают. Кришна даже не дает возможность им понять, как действует эта материальная природа, и как даже на этих летательных аппаратах можно передвигаться здесь, в этом материальном мире, используя даже наличие психической энергии человека. Люди даже не знают потенцию своей психической энергии, потому что вся психическая энергия направлена на вожделение, зависть, алчность, желание бороться своими силами, там, победить свою карму, бессмысленно. Эти люди определяются как мусор. То есть они полные глупцы. И наша с вами задача просветить людей. Просветить людей, то есть дать им возможность не еще больше запутаться в сетях своей кармы, а просветить их, то есть спасти. Практически все миссии были направлены на спасение людей. И на том уровне, на котором они находились в том времени, месте, Кала Дешапатра. Если мы не будем с вами учитывать и будем просто грузить людей, не учитывая их уровень, не учитывая их интересы, то практически проповедь такая никогда не имеет успеха. Потому что люди все обусловлены своим вожделением. Они постоянно гоняются за этими призрачными облаками и выбивают какие-то странные благословения. Они даже не понимают, что такое благословение. Благословение – это не то, что когда вы приходите и говорите: «Я бы хотел вот это», и говорите о материальных вещах. Это никакое не благословление. Благословение дают. Когда живое существо в сердце испытывает желание служить Кришне, благословение снисходит, оно не сходит на него. То есть человек действует и получает благословение. Он не хочет ничего взамен, поэтому он получает благословение. Если он хочет что-то, он получает благословение, связанное с материальными богатствами. Поэтому Кришна говорит, что те, кто хотят материальных богатств, они поклоняются полубогам. Или даже поклоняются мне. Я даю, я удовлетворяю им эту потенцию. Но когда они это получают, они всегда разочарованы. Они всегда разочарованы, ибо видят, что это не является источником удовлетворения живого существа. Так же, как вот люди, они планируют какие-то планы делать, кто-то хочет там богатство, кто-то в Индию поехать. И преданные точно так же. Они несколько лет мечтают поехать в Индию и очень хорошо служат. Но когда они съездят в Индию, они приезжают и больше не служат. Нормально. Очень редко видишь, когда преданные посещают. Потому что все их надежды, что они надеялись получить в Индии, там, что все проблемы решатся, что они станут чистыми преданными, или там ничего не происходит на самом деле. Они принимают аскезы просто там, они пытаются это сделать, и ничего практически не происходит. И они могут учиться. Но они получают минус, но это минус. То есть работать начинают только тогда, когда живут, что очень сильно желают там, чтобы оно заработало. Точно так же, как вот у нас в этой стране, люди просят благословения, но ничего не делают. Вот у меня 12 каждый раз, в неделю по 10 благословлений выпрашивают. И они, наверное, думают, что не работают мои благословления. Они работают идеально. Вот многие преданные знают, что они работают. Кстати, они же работают. Но почему они для них не работают? Как вы думаете? Потому что они всегда действуют неправильно. Они всегда действуют с вожделением, они всегда с головой в другом направлении. Точно так же все благословения моего духовного учителя, они работают еще как. Но они только работают тогда, когда я и делаю правильно. Когда я не говорю, у меня нет сил, у меня там семья, у меня мама, папа или что-то еще, мне нечего кушать. Тогда мы полагаемся на Кришну и полагаемся на милость духовного учителя, когда все это срабатывает. Я рассказывал вам, да, историю, как один мальчик полагался на представителя Бога. Рассказывал вам все? Или нет, не Кришна? Это и есть положиться на Кришну, и Кришна меняет положение, все меняет положение. Потому что он дает вращение всему в другую сторону. Ты был дураком, он даст вращение, ты станешь умным. Ты был неудачником, если ты его удовлетворишь, он даст тебе вращение, ты будешь удачником. У тебя плохая карма, он говорит, шарват харман парити аджама мэкам шаранам раджа. Оставь все и предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Только я могу это сделать. И живые существа, не понимающие моего положения, глупцов и негодяев, я сокрыт своей внешней энергией, говорит он. И они не знают своего положения и пытаются свою жизнь построить на призрачных каких-то счастьях. И вот здесь, когда я вижу преданных, которые говорят, я в мае там, или как-то в мае я уйду, или я уйду в апреле, там, весной, по теплу. Или один говорит, я вот тут еще маленько побуду, потом поеду домой, там надо бизнес, знаешь, это мучки. Они глупцы, так они ничего и не понимают. Сколько они читают книги и остаются такими же бесполезно глупыми. Почему? У них нет сознания. Они еще не относятся к категории самых разумных. Им надо есть просад только, с утра до ночи. Им надо работать, отдавая все плоды Кришне. И может быть хотя бы через это Кришна даст им возможность проявить эту потенцию. Говорится, пребывающее в сердце я даю им, я рассеиваю тьму невежества лучом знания. Кришна говорит, я это делаю. Когда они меня удовлетворят, я сделаю, что они начнут соображать, что надо делать. Но пока они меня не удовлетворяют, поэтому никакого знания не приходит. И как бы они не пытались обмануть сами себя, думая, что они обманывают меня, каждый раз Кришна говорит, живое существо думает, что оно пытается обмануть Кришну и повернуть ход своей кармы вспять. Но без Кришны оно ничего не сможет сделать. Никто не может сжечь последствия своих греховных поступков, став на путь преданного служения. Йоги-мистики падают только из-за того, что они не обращаются. Они берут лишь один аспект, параматму. Почему же они падают? Потому что они так или иначе начинают думать, что это они Кришна. И они падают. Гьяни просто философски спекулируют и становятся мудрецами. В лучшем случае они достигают освобождения от проблем. От каких проблем? Они не испытывают страданий, но они не испытывают ни свободы. И Кришна говорит, я позволяю им думать, что они свободны. Думать. То есть вы не думаете, что когда человек свободен, значит он уже чистый преданный. Он может стать чистым преданным, но он еще не свободен. От чего он не свободен? Он не свободен от своих ложных представлений. А какое ложное представление у него? Что Кришна, он не является Верховной Личностью Бога. Даже когда они узнают, что Кришна все-таки является Верховной Личностью Бога, они не хотят ему служить. Ложное эго сохраняется. Они не хотят быть слугами Кришны. Потому что они хотят, кстати, оставить фактор наслаждения. И все они привлекаются к Кришне для того, чтобы с ним слиться. И стать в категории наслаждающихся вместе с Кришной. Но они не хотят служить Кришне. То есть они не хотят занять свое изначальное положение и предназначение. Наслаждать Кришну. И только тогда, когда живое существо достигает этого положения, то есть своего естественного предназначения, только тогда оно счастливо. Человек, так же как рыба счастлива в воде, точно так же человек счастлив в служении Богу. Но пока он сохраняет ложное эго, он думает, что это плохо. Как же так? Как я могу быть счастлив, служа Богу? Не может быть. Вот когда Бог мне служит, вот это счастье. И человек не понимает, это только происходит под влиянием ложного эго. И так тысячи миллионы людей ввергаются в погоне за призрачным счастьем и еще больше запутываются в сетях кармы. То есть благочестивые кармы, неблагочестивые, разницы нет. Шримад Бхагаватам говорится, что между хорошей кармой и плохой кармой нет никакой разницы. Если и то, и другое не ведет вас к осознанию Кришны и к преданному служению ему, оно не имеет никакой ценности. И плохая карма, вы видите, тысячи людей страдают больше нас, 50, 100, в миллион раз больше нас страдают. Почему они не задумываются о том, что надо служить Кришне? И точно так же мы с вами видим, как люди тысячу раз имеют более лучшую карму, чем у нас всех вместе взятых. И они тоже не служат Кришне. Как же мы можем говорить, что кто-то из них разумен? Нет. Пока они не получат милость Кришны. А как они могут получить? Через общение. Как же мы их можем спасти? Это давая им возможность соприкоснуться через книги со Шрилой Прабхупадой. Самым совершенным проповедником. И пока они еще так тупые, глупые, безнадежны, что они прочитали все книги и не хотят служить Кришне, это говорит только о их нечистоте. И мы что в свою очередь должны сделать? Мы должны им правильно представить их. Мы должны им объяснять, что он там написал Прабхупаде. Что там уже непонятно. И посвятить всю свою жизнь объяснению, что же там говорится. И когда они поймут это, они начнут читать и начнут понимать сами, о чем там идет речь. Они начнут служить. Мы должны им объяснить, чтобы что-то понять, нужно служить сначала. Кто Кришна говорит, когда человек служит мне, тогда я только даю ему понимание. А приобретя понимание, он только тогда получает знание. А приобретя знание, он успешно переправиться через океан страданий. И никто, ни одно живое существо, пока оно не поймет, что все это закон. Вы не можете никогда сделать так, вот сейчас зима, а вы как-то, каким-то образом, какой-то своей работой сделаете так, что зимы не будет. Не обращаясь к Христу. Никто ничего не может изменить без милости Господа. Но чтобы Господь что-то изменил, мы должны его удовлетворить. И удовлетворить чисто. В этом суть всей вещи. Удовлетворить, научиться удовлетворять Кришну чисто. Что такое чисто? Не желая получить ничего взамен, кроме того, чтобы Господь был доволен. И все. И когда Господь доволен, вот тогда чистые и преданные полностью испытывают полное удовлетворение человека. Таково положение живых существ и таково положение трансцендентной обители. Лучезарные планеты Вайкунки, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих милосердия другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Пожалуйста. Нет, нельзя вопрос. Вам нельзя. Вам не надо. Я на ваши вопросы отказываюсь отвечать. Я не знаю, зачем вопрос. Слушать святое имя. Смотреть на божества, общаться с преданными. А что такое общение? Это слушать. Главное, Махараджа, он уже достиг Господа. Что это означает? Он уже достиг Господа? Ну, он заявил в Господе, у него не было. То есть ты хочешь сказать, вот уголовный сидит в тюрьме, раз он осознал, что свобода хорошо идет. Ну, зачем тогда свобода? Надо продолжать сидеть. Нет, он тоже не был антитриальным и духовным. Он заявил в Господе, когда это сейчас. Разница всегда есть. Это есть философия Махапрабху. Очиньте от следующей этапы. Одновременно единство и отличие. Вот если ты возьмешь, допустим, из поражения, разложишь их на химические элементы, и возьмешь сахар, то это будет полностью одинаковый сахар. Так? Что, нет разницы? Но вот разумный человек всегда видит так. Он разборчив. Поэтому есть материальный мир, место для предназначенной для деятельности живых существ, которые хотят наслаждаться отдельно. Есть трансцендентный мир, где преданные полностью целиком для них создана такая атмосфера, чтобы они могли проявлять там свое. И когда преданный достигает чистого преданного служения, тогда он делает то, что Кришна. И Кришна хочет, чтобы он улетел туда, в мир. И Крула Махарадж, у него нет такого желания. Полететь, не полететь. Прилетает корабль, и Кришна, он не принимает это волю Господа. Он садится и улетает. А ты говоришь, а зачем ему это? То есть он по собственной прихоти. А, мне не надо. Кришна говорит, давай, здесь летай, лети сюда. Нет, мне что тут, я уже все осознал, что ты, тут лучше, тут жена, дети. У меня тут цветочный магазин, все в порядке, я менеджер. Точно, точно. На самом деле, это же глупости. И пока человек не поймет, что это глупости, пока он будет отсюда ходить, топтаться, это не чистота, плохая карма. То есть эти люди просто очень много грешили. Но суть не в том, что кто-то много грешил, кто-то мало грешил. Суть в том, что они не могут из этого извлечь пользу. Из плохой кармы не могут извлечь пользу, и также из хорошей кармы не могут извлечь пользу. Почему? Они еще не получили ее. Они здесь милости, но они еще не приняли ее. И Прабхупада как это назвал? Лизать банку с медом. То есть они ее имеют, эту банку, но они читают этикетку, они очень хорошо изучили этикетку, но они так не вытащили мед и не стали его есть. Они вот все время смотрят и лижут эту банку и думают, что это вкус Кришны. И продолжают делать так, как они, имея даже этот мед. Надо открыть банку и туда погрузиться в этот вкус. Тогда все. Не будет никаких проблем. Это относится к всем. Это я так дистанции заставляю. Это относится ко всем абсолютно. Разницы нету, кто такое. Сознание Кришны, оно не делится. Грехатическое сознание Кришны, там, брахманическое сознание Кришны. Вайшнава, это разницы нету. Одна кантималка, две кантималки, три шнура у него так. Вайшнава, это тот, кто полностью погрузился в служение Кришне со своего уровня, полностью. И воспевает святое имя, конституцию. То есть процесс для всех одинаковый. И каждый на своем уровне делает это. Это Вайшнава. А Вайшнава Брама напишется тысячу раз выше. Пока мы этого не поймем, у нас всегда будет проблема. И то есть, вот преданные, в чем проявляется разум и милость Кришны? То Кришна дает человеку осознать, что только через него он что-то может получить. Считайте, что это человек полностью милость Кришны, 100%. Даже при наличии всей негативной природы, каких-то дурацких привычек, еще, да, если Кришна дал ему милость, он сказал, я вложу в тебя самое главное, что ты будешь всегда помнить, что только через меня ты что-то можешь осуществить, любой свой план, И только через чистое преданное служение это может изменить все. И человек просто знает вот это одно. У него еще нет никаких качеств, но просто Кришна уже дал ему милость. У него есть сердце, вот такое понимание. Все. Нет проблем. Но как только он не пожелает, чтобы это понимание было выше всех, Кришна это понимание оттолкнет дальше. Как ему еще это будет мешать дальше? А потом скажет, ну зачем оно тебе нужно? Я учу это. В следующий раз в следующей жизни опять. Соприкоснется, но опять помнит. И так происходит. Живое существо опять начинает бороться там, за свою семью, там, за нацию, за... Все борются. Мы земляне, мы там все инопланетяне. Но никто не понимает, что все одинаковы. Никто, ни один из них на самом деле не получил милость разума. Что такое высший разум? Высший разум — это тот разум, который осознал Кришну. Это и есть высший разум. Поэтому мы Брахму можем называть высшим разумом, потому что он осознает Кришну. Среди всех материальных разумов он самый высший. Почему? Потому что он с Кришной может общаться. Потому что только когда он приходит на берег Молочного океана, и только он может звать Кришну, и только на его крик откликается Господь. Другие кричат ее. И все приходят к Брахме, давай, Брахма, позови с вас. Мы сами ничего не можем сделать. И они приходят, и он начинает звать Кришну. И когда Кришна является, они еще не видят Кришну добавок. И вдруг Брама с кем-то начинает там шептаться, разговаривать. Иногда Брама молчит, потом поворачивается и говорит, вот Кришна сказал что-то. Они говорят, как ты знаешь? Вот так. Потому что глупцов и негодяев я сокрыть свое место. А Брама, он чистый приятный. Пожалуйста. Я не думаю, что духовным учителем можно считать, но то, что она преданна, это факт. Хотя в шастрах говорится, что любой, кто нам говорит о Кришне, что надо ему служить, мы можем проявлять к нему отношение к Богу, то есть мы можем его принять как духовного учителя. Любого. Любого, кто дает науку о Боге, он духовный учитель. Любой. Да, но один под воздействием, кстати, ложного эго что-то делает, другой под воздействием, кстати, чистой природы делает. Один хочет спастись из этого знания, а другой хочет задолбить. Вот как Прабхупада, почитайте книги, внимательно, профессиональные чистые Шримад-Бхагаватам. Есть такая глава во второй песне Шримад-Бхагаватам. Вы поймете так. То есть они тоже используют это, тоже говорят, что надо служить Кришне. Но мотивы их совершенно другие, и поэтому все люди... Поэтому Прабхупада говорит, что чистое знание нужно получать из чистого эго. Понимаете? А Суруча, она не выходит как чистый источник. Просто Кришна так устроил. Это не она. Это Кришна так устроил, он воспользовался ее, так сказать, речевым аппаратом, так сказать, сказал Суру. Он просто своего чистого преданного готовил к мысли. Что Суру Махарадж, он ачарий. Он признанный ачарий. Пожалуйста, что функции параматмы в духовном мире не такие, как функции в материальном мире. Поэтому здесь, в материальном мире, говорится, что Кришна пребывает в сердце, здесь, в сердце, и даже указаны размеры Кришны. То есть, если иметь духовное зрение, он 12 сантиметров, говорит. То есть, вот эта форма нарайна, трехрукая форма, то есть, вот это на половой, там, здесь. То есть, он 12 сантиметров. Но мы его не видим, потому что от глупцов и негодяев он сокрыт. Он есть, и он именно 12 сантиметров, как мы. Но мы его не видим. Прабхупада говорит, конечно, так, сантиметров лишь измерять. Но на самом деле таково, то есть те, кто умеет духовное видение, не видит Господа. Почему говорится, что смиренный Брама одними глазами смотрит? Потому что он везде видит вот эту единую. То есть саму душу в наличии, то есть трансцендентное видение. И не видит Кришну, присутствует ему. Поэтому он ко всем относится равным. Но у самой души, вот у нас, которая однотысячная, то есть, ну, вернее, одна десятитысячная эффективная молока. У души тоже есть форма. Просто нет такого микроскопа, который бы разглядел. То есть, если мы думаем, что душа это круглая, маленькая, она не круглая, у нее есть ручки, ножки, шеи, да, пропадает форма. Четкая, конкретная форма. Это форма индивидуальная, все. Все есть, значит, полностью. И также присутствует сам еще Кришна Дас. Поскольку, почему имеется в виду, что Кришна входит? Потому что сама частичка, она уже с Кришной. То есть, с какой-то стороны, то есть, она не... Ну, как вот помнишь, пропадает, как капли океана и океана. То есть, если разложить душу, да, она полностью всеми теми качествами обладает. Но по своему могуществу, вот эти могущества, эти проявления качества, она мала. Потому что океан обладает могуществом таким вот. Там, если частичка, то она не океан. Ни шторма не сделает, то есть, бури нет. И она такая. Но она, когда возомнила себя океаном, это маленькая частичка, не знаю, там, брызги, что ли. Поэтому она должна служить целым. Это очень хорошо Макс Вачарь объяснял в своей философии, то есть, например, стакан из двух воды, Майлади говорит, вот смотри, ну представим, вот стакан воды, да, вот горшок, Бог, горшок это Бог, да? А стакан, то есть, ну, размер маленький. И вот смотри, что происходит, мы служим, стакан разбивается, и вода. Вот. Все смешалось, вот такой индивидуальности. Они дают такой пример, все, индивидуальности нет. А Макс вначале говорил, нет, ты берешь этот стакан, наливаете, и количество становится больше. На самом деле это в нашем состоянии, что мы видим ее однородной. Но если мы посмотрим трансцендентным глазами, то мы увидим, что однородной среды нет на самом деле. Так же, как вот свет такой. Мы видим его однородным, пока у нас нет такого видения. То есть как вот кадры, допустим, пленки. Мы на экране видим, что это все однородно. Но если мы начнем останавливать, мы видим, что все отдельно друг от друга существует. Так вот, каждое движение. Но когда при определенной скорости мы видим однородный, так и свет. Мы видим свет однородным. Но если при определенном видении мы увидим, что свет не однородный. То есть мы сначала увидим квантовый, пучковой этот. Да? Потом, когда мы кванты увидим, мы еще зрение еще делаем совершение, мы увидим, что он весь свет состоит из отдельных частичек. Полностью отдельных. То есть весь свет это маленькое наличие вот этих таких маленьких частичек. И все на самом деле свет. Почему говорится, что самая маленькая субстанция это атом? И каждый атом он отдельно от другого. Но мы видим его в однородной массе, допустим, вот в воздухе там где-то, в огне видим однородную массу. Но все, огонь не однороден. Все эти частички присутствуют, все они отдельные друг от друга. Но они помещены вот в эту однородную так называемую субстанцию. Но она не выглядит однородной. Так же, как вот какое-то живое существо, оно, допустим, прилетит на эту планету, и оно, у него такое будет зрение, что оно будет воспринимать только в Землю нашу. Да? И оно никогда не может видеть, что здесь еще есть живые существа, которые являются личностями все отдельно друг от друга. Вот у него нет, он берет. Так же, как мы берем, допустим, какой-то продукт, и мы не видим, что в нем существует микобактерии. Да, они в нем живут, они индивидуальности, тоже что-то там занимаются, чем-то какой-то своей хармой. Но мы их не видим. И мы не можем относиться к этому предмету как к какому-то проявлению жизни, что там какие-то цивилизации какая-то, что-то они там заняты, каким-то хармом, там свое предназначение. Есть такой мультик, я вам расскажу, мы с ним видим, что вы такие глаза округляете сюда-сюда. И на лицах вот так появляется такой вот. Загруз такой. Значит, уже мегабайтов не хватает. Компьютере. Знаете, это и такой мультик. Склон идет по лесу, по земле. И вдруг такой. Ну так раз, кто там где кричит, он начинает слушать. Да, видит там обезьяна сидит, там видит там. То... И вот у него такое зрение, он видит, что это большое, что двигается. Ну смотрите, он говорит, здесь больше никого нет. Обезьяна тебе помочь, она говорит, я вообще молчу. Там тебе помочь, я тоже молчу. Кому помочь-то? Ну как это понятно. Он говорит, вы слышите? Они говорят, нет, мы не слышим. Он был такой благочестивый, ему дали другой слух. И он начал разбираться, где все, где. Ну смотри, он говорит, а больше здесь никого нету, кроме травы и цветков. Он говорит, как ты? Видели, да, такой мультик? Кто видел? Мало у нас мудрецов. Видели? А что толку-то, что вы видите мультики? Какой суть-то тут? И вот он потом этот цветок взял, он так на дороге лежит, этот цветок, он поднял его. И что? Что вы? А они говорят. Он сказал, как? Вы там внутри? Они, да! А почему я не знал? Они говорят, ну ты вот ничего не знаешь! Нам тут очень плохо! Ты нас защити, пожалуйста! А ты нас тут растопчешь! И вот он с этим цветком там, да, он взял, ходит там, и всем говорит, там же кто-то! Там же есть, там тоже они! И он их не видит. А мультик показывает, что там происходит в цветке. Там на самом деле маленькие живые существа, у них там свои тени, все такое. У них целые городки там стоят, все. И они там так надеются на этого слона, они говорят, слон, ты нас только очень храни. А он один слышит только, другие не слышат. То есть он такой добрый был, у него такое хорошее сердце, и он услышал, ему дано было слышать это. И он так всем начал, и он когда это увидел, он подумал, боже мой, все же как-то пропитано жизнью. Там все, внутри жизни, еще там жизнь, везде жизнь. И у них там, и как жить надо? И он такой уже не знает, куда выступить даже, потому что там оказалось, везде жизнь. Везде личность индивидуальность. И все так. Вот так. Смотрите, как мультик-то интересный какой. А пока тут кто-то не палку и косы. А вот мультик такой, вот снимаем Багова, там Кали-Юга. Сейчас я тогда наверняка мультик бы создал в лодке. Вот тогда бы все. Японцы поняли, давай романтику. Дети, все в сознании таких детей находятся, на самом деле. Почему говорите, дети, старики, женщины и шубры могут понять? Что же вот такое, только через мультики. Поэтому нормально было написано. Они никто ничего не соображает. И все все время попадают под воздействие вот этой материальной энергии. Вот в чем самая опасность, вот я когда смотрю на преданность, какая опасность? Стоит в какую-то кармическую, ну, такую обстановку попадать, и как они с вами теряют. Поэтому пропады, я очень хорошо, остро начал понимать, почему пропады тоже в храм. Чтобы вам очень нужно, кстати, вот эту силу приобрести, как это не является. Так они, наверное, они не смогут так сделать. Они падут и падают. Поэтому храм должен нести эту задачу, вдохновлять, наверное, чтобы там где-то дома жили. И должны все люди, которые понимают, что на них тоже надо. Храм – это большая надежда на то, что им объяснять, почему надо так делать, почему так. Когда храм не несет такие функции, не объясняет, это как. Поэтому храм – это место проповеди, где люди могут получить квалифицированную проповедь. Почему они ответили? Да. Если так говорить по-серьезному, храм – это то место, где людям объясняют, что не надо вести себя как осел. И объяснять, почему человек как осел себя ведет. Это очень важно. Иначе человек не задумается сам. И высшее благо – это человеку объяснять, что вот есть такая наука, и в свете этой науки ты выглядишь полным идиотом. Человеку может это неприятно, он там дергается, потому что он себя считает каким-то королем. Но это единственная милость спасения. То есть показать ему, что он не бабочка. Знаете, есть такой мир? Я же рассказывал. Про ослика, который подумал, что он бабочка. И каждый человек, который думает, что он там как кто-то из себя, его мая съедает. Крокодил вот этот, он его съедает. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Пожалуйста, вопрос. Слышите? Да. Потому что они на количестве таких людей, на однородности. На количестве однородности. Ну, как бы смотрю, это комната, да? Там есть какой-то человек, так, в комнате. Если мы туда еще одного человека зашло, мы что сказать, что они стали одним человеком? Так? Они попали в одну среду, но они все равно сохранили индивидуальность. Пропад очень просто это. Как птица, которая имеет зеленую окраску, она садится в зеленые листья, и все зеленое становится. Но это же не значит, что птица такая стала лицом. Так? Как и живое существо, оно приходит в обитель Господа, но не значит, что оно стало Господом. Хотя оно и приобрело такую, так может, форму, там все похоже так, но оно и не Господь. Птица это птица, среда это среда. Так? Вот Махва Ачарья, на примере с водой. То есть мы воспринимаем однородность только потому, что мы не знаем природу до конца Бога и не знаем природу индивидуальной души. Так и эти майвади, они не очень хорошо соображают, кто такой Кришна, и не очень хорошо понимают предназначение, изначальное предназначение живого существа. А когда это не понимают, то им кажется, что все едино. То есть они признают душу, но признают ее как не индивидуальность, а общность. То есть вот у нас есть какая-то, вот так говорят, общая душа. То есть твоя душа от моей души ничем не зависит. Нет никакой индивидуальности. Понимаешь? То есть это как все люди, это одинаковые. Или антропологи, это нет, роботы. У всех одна батарейка там стоит, на светолке. Да, здесь функции разные. Одна душа наблюдает, и дети там побуждают двое, что другая управляет законом материального мира. Разные. Ну как вот, ну, разница между, допустим, поваром и между распространителем. Есть? Да, серьезно. Они оба бахты-йога, бахты-йога, и тот и другой. И то мы говорим, да, они оба в атри йоги, так что у них разные предназначения, разные функции. Так же, как вот человек, допустим, я вот один человек, да? Мое предназначение в храме быть президентом. Мое предназначение в семье такое, быть президентом. Да? Значит, я в семью вхожу в каком качестве? А? Ну, а сюда в храм вхожу? Ну, правда, я хотел бы тоже отцом быть. Я тут желание таких отцом идет. Поэтому, видите, одна и та же личность, но она входит, и также Кришна. Он входит в одно место так, с определенной функцией, а в другое совсем другой функции. Но это он идет. И он не отличается как бы. Но функции его разные. Это очень хорошо понятно. Кстати, что-то проявляется? Вопросы по зависти. Давай, говори. Можно сказать, конечно, что Василий Санкера был вопросом равным. Можно тоже общаться с Василием. Все преданные обладают этим разным, но это не их превыше разных. Знаете, что я даю все разные. Кришна говорит, я даю системы, я даю все разные, я все. Поэтому он говорит, весь мир это заблуждение, ибо никто не понимает, что действуешь я один. Поэтому Кришна говорит, брат, что наличие твоего разума, преданности, там, всего, что ты имеешь, является лишь моя беспричинная мысль. То есть живое существо предается, и Кришна дает разум. Кто дает разум, кто знает, где прочитал, смотри, кто разум дает? Ты читал мне, кто разум передает? Но когда Кришна дает разум, какой это? Всем разный разум. Разум один, но кто-то дает вот функции разные этого разума. Кто-то хочет получить такой разум, а получает такой. Поэтому говорите, что нужно одухотворить разум, тогда это разум. Когда все задействовано в духовной жизни, тогда это все имеет разум. А когда это не задействовано, это не нужно быть точно, все абсолютно. И вот иногда говорят, качество лекции улучшается. На самом деле нет. Просто люди ощущаются. Говорят, а что же вы нам раньше такого не рассказывали? Я рассказываю, вот если я иногда беру 3 года назад, и я не вижу у них никакого развития. Те же примеры, тоже все так. И говорят, ну у вас, наверное, не проповедь тоже растет, очищается, подлежит. Да нет, я тоже самое говорю. Конечно, я очищаюсь, но это мы тоже сами. Все тоже самое. Ничего нового, просто все мы очищаемся. Поэтому вы говорите, что люди, они всю жизнь читают Бхагавад Гиту. И так она для них остается. А у нас говорит, да я 5 раз читал, все там не читал, все про, все про одно, все про Кришну. Ты даже не понимаешь, что это Бхагавад Гита. Они не сути шлоки, ни такой глубины, ничего. Они даже не поняли слово Бхагавад Гита. Они не поняли даже это читание, песни Бога. Есть, напомните, мы рассказывали, как Нарадина Махараса на Земле. Вот Бхагавад Гита. Кто читал так? Кто читал 5 раз там? Наверное, человек 700, наверное, поднялось 5 раз. А кто читал 10 раз, там что-то 200. А кто читал 30 раз? Там поднимали, все поднимали. Он говорит, 100 раз кто читал, там и то человека 3-4 подняло. Он говорит, вот дают, а. Ну-ка расскажите мне, кто читал 100 раз, что такое Бхагавад Гита? Они говорят, песни Бога, и дальше что? Ну все. Бог Кришна, так сказать, он поет. Дает наставление и все. И вот он говорит, вот пропали нам расстояние, что такое слово Бхагавад Гита? Глубина-то. И он начал, так он скрыл там пару моментов глубины, так сказать, и все. И он говорит, поэтому кто читал? Что такое читать, если он написал? Надо не читать. А что делать? Нет. Понимаете, сердце тоже не читать. Смотрите, так можно. Ну, ты можешь пойти панчик в районе. Что он делает? Ну, понятно. Ни один не знает. Правильно. Служить им надо. Вот так, Раджарани, так раз. Видишь, ты недаром ты задаешь вопрос. Надо служить им. А не читать их. Видите, для нас это закрыто. Поэтому никто ничего не понимает. Хоть 100 раз прочитал, 200 раз прочитал. Писанием служат. Служат. Теми действиями им служат. И когда писание удовлетворены своим служением, когда ты читаешь шлоки, стараешься произносить, совместно сидишь здесь, руки складываешь, я говорю, что же мне Парамахан, что же, под гуру молодец. Гуру руки не складывает, ладно, он же все уже осознал. А этот-то что там тоже под гуру. А у нас Вишнупад руки не складывает. Я тоже не буду. Ух ты, еще один Вишнупад появился. А мы видели, Бхактива Парамахарадж, он тоже говорит, не надо, не складывайте руки. Когда есть указание, тогда другое дело. Сейчас есть указание. Делать процесс правильно. Это служение в Священном Писании. Когда они удовлетворены, они открываются. А когда человек просто сидит, Это он налет. Он там что там, шастра на нога, он. Спасибо, мой красивый. Выражаем почтение, мы служим. Путем чтения, размышления, слушания. Служим. То есть мы должны быть в состоянии запахим. А не в состоянии, как это кино пришло. Ну что, кино слушайте, что ли? Мы пришли насладиться этим фильмом. Никто не пришел служить фильму, да? Ну, включи мне там мультики, я сейчас им начну служить. Но если вы служите с шастром или служите Кришне, все откроется. Так? Надо служить Кришне. Служить каждой букве, служить каждому понятию, служить каждой шлоке, служить этому стиху, послужить комментариям, служить так, каждый день служить, чтобы понять. Поэтому и говорится, что только тот, кто имеет непоколебимую веру в духовного учителя в Кришну, только ему раскрывается священное писание. Потому что они так довольны, что человек так им служит. Непоколебимо. Потому что между Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гитой и самим духовным учителем и Кришной нет никакой разницы. Точно так же служит. Они говорят, ну-ка бери меня и неси, отдай меня людям. Ты говоришь, не, я лучше тебя почитаю 2 часа. Ты сможешь все равно меня понять только тогда, когда ты меня будешь брать и относить. Я тогда тебе сама раскрою, говорит книга. Ты вот сейчас возьми меня и неси и отдай людям. Тогда я тебе раскрою. Ты послужи мне, я тебе буду открывать. И когда у человека нет таких представлений, нет такого восприятия, что оно закрыто от него. Он только все внешне видит, под внешней энергией находится, и он только все с материальных точек зрения. Лакшми, Лакшми, Лакшми, Лакшми, только у него одно в голове. Лакшми, Лакшми, а как же семья? А как же моя семья? А вы, как вы-то помните, 3 месяца предали, и ничего нам Кришна не дал. Мы ждали эти 3 месяца, думали, надо предаться, и вот она он выкатит нас. Я же вам объяснял. Ничего не даст, если вы делаете это ради того, чтобы хотите. Делайте это по-другому, и он будет давать. Он позаботится о предавшейся. Кришна говорит, я забочусь о предавшейся мне душе. А не то, что ты предался, тогда все проблемы сгрузила на него. Он и так всеми проблемами здесь завидует. А живой все лишь думает, что оно сейчас тут делает, создает. Ничего. Абсолютно. Человек, который пашет там, кстати, на свою семью, как котел там, кстати, ничего не может понять, он просто под воздействием материальной энергии находится. Пропада один раз пришел, там один грехатский говорит, Пропада, я хочу работать и хочу жертвовать. Он говорит, хорошо, работай, жертвуй, благословляй. Он говорит, и все? Пропада говорит, и все, а что ты еще хотел? Не, ну как-то вот, ну, как-то вот, что-то. Он говорит, ну что, именно, давай. Что тебе? На, отъел, откусил, дал ему. Он раз съел. Ну я как-то вот думал, что что-то вот как-то. Ну что, в смысле, что я тебе денег буду давать, а ты будешь потом это не жертвовать? Что ты хотел-то? Иди работай. Все силы отдай работе и 50% отдавай. Все, я понимаю, это как преданное служение, перевернешься назад в Бога. Я тебя благословляю. Если ты так сделаешь, как я тебе сказал, перевернешься назад в Бога. Человек ушел неудовлетворенно. Потом он начал работать, но он был таким неудачником. И он так подстал, говорит, ну какие 50%? Тут семью содержать невозможно. Не буду отдавать 50, буду отдавать 10. И стал отдавать 10. Потом положение все ухудшалось. Положение ухудшалось. Он подумал, не, не буду отдавать 10, уже 10 это тоже круто, да? Я буду отдавать 5. Положение ухудшалось еще больше. Потом он уже не мог вообще давать, потому что, ну как давать тогда семья, да? Он уже ничего не давал. Потом, когда вообще летом, он пришел пропали, говорит, вы меня благословляли, блин, ничего не работает, что за дела? Я рассказал Пропаде, как он действует. Пропада улыбался у себя. Ну ничего. Продолжай просто, повторяй, да. Повторяй хотя бы дело. И человек в этом и пути просит повторять. Что же происходит? Кто понял, что это действие? Да? Ну, скорее всего. Ну, как можно было первое. Он не поверил, просто то, что... А почему так? Вот так мы действуем. Да вы же так и действуете. Я же вам все время говорю, почему не работает ни черта. Да кто понял еще? А? Да, он стал думать, а как моя семья там, это больше-меньше. А они сконцентрировались больше-меньше. А надо было на чем сконцентрироваться? На указании. Указал 50, какая разница, сколько ты? Помните, как этот, который Ганди жертвовал? Он яблоко даже получил. И он сказал, я обещал половину отдавать. Теперь уже все, я полностью ничего уже не могу отдать. Теперь яблоко. Я все-таки обещал 50 тебе. Он яблоко разрезал, напопал. Хотел разрезать. А потом подумал, что такое яблоко резать? Ни туда, ни сюда. Он сказал, да, отдам все. Я отдал яблоко. Вы помните это? И тоже в семье были проблемы. И все, что Кришна испытывает. Но он это все. И получил Кришну. Я не призываю вас, если вы там сами станете. Я стану источником вашего нищенства там или еще что-нибудь. И вы будете говорить, да ладно, когда? Вы станете нормально. Если вы сами этого не хотите понять, или для вас это всегда будет глупыми историями. Вы все. Для вас это будет история. Просто классные истории, в которых нет ни веры, ни чистоты, ни преданности. Ловкая история, которой мы накладили свой ум, отупевший, так сказать, в беготне за улучшением своей кармы. Бхагавад-гита говорит, я буду жертвовать и стану счастливым. Кто так думает? А? Ну-ка напрягитесь, кто так говорит? Я буду совершать жертвоприношение и так стану счастливым. Кто? Ну кто? Кто так думаешь? А? Так, читал Бхагавад-гита? Серега, кто так говорит? Ну он? А? Ну, Дим, давай. Демоны так говорят. В Бхагавад-гите глава «Божественные и демонические натуры». Сегодня я заработал столько-то, завтра я заработаю еще больше. Потом его спросишь, читал бы? Конечно, читал. И дальше. Для него это просто болтовня, пустые слова. Нет понимания. Потому что нет служения. Попробуйте залезть еще в мой карман, может быть. Ну что, все очищаются, но что-то раньше. Насколько мы сами хотим, чтобы Кришна был близок к нам, насколько он и приближается. Думать, что он близко, но он далеко. Помните, да, эту историю вчера рассказывали? Мы не все же вот. Мы все хотим сконцентрировать на это. Ты Оля куда торопишься, ты у тебя голова болит, ты в больницу ловишь. Оля, ты в больницу ловишь. Дело, а ты болеешь кричи. Здесь же не госпиталь, а в таком плане. Господь Будда получил за свою проповедь от одного царя огромный золотой слиток. И то, что он проповедовал, поставил, он был так доволен, он говорит, я не знаю, что тебе подарить. Он смотрел, он сказал, не было такой цены, гордился он всегда. У него был такой слиток очень огромный. Знаете, в природе такие большие слитки, это большая цена, да, вот эти слиток. Самородок, я не знаю, так, самородок. Ну да, он сказал, вот тебе за свою проповедь. Я свой Будда спокойно принял, он положил парик, и там были люди, которые мне так позавидовали этому, вау. Вдруг кто-то за проповедь что-то получил, так и вау. Никто не понимает, что за проповедь можно что-то получать. Они начинают поверить, он не ловит кусок золота. Мы на него пахали, на этот кусок, а вот его получил. И так далее, Господь Будда получил этот кусок золота и пошел. И там один бандит, он узнал, что у него такой кусок золота, ну его где-то навели там завистники. И он отправился в пустоши, чтобы ограбить Господа. Он увидел, что тут ходит без охраны, и что он такой весь благостный, милостивый, что там сыкнуть меня один, везде провозглашает таким, что он подумал. Даже, он, значит, меня даже не стукнет, ничего, потому что я сразу давай один. Он сам меня провозглашает, и все там, из-за куска золота. И он подумал, надо его ограбить. И вот в лесу он выждал, и Господь Будда мимо него прошел. Он так шел очень такой соизмеренный, очень спокойный, с отличием, и что-то шел напевал. И разбойник он раздал и решил с разбегу так у него на базе. И он так разогнался и побежал. И он заметил, что чем больше он разгоняется, тем расстояние между Буддой и ним увеличивается. Но он смотрел на ноги Господа Будды и видел, что он не бежит никуда. Он как шел в одном темпе, и он прямо когда мимо него проходил, увидел даже скорость его движения. И с такой скоростью он и идет. Тогда он поднажал еще на педали. Он был очень физически крепкий такой. Он еще сильнее начал бежать. Но чем больше он прилагал силы к бегу, тем расстояние между Господом Будды и этим разбойником увеличилось. И уже у него проблемы в голове начали. Потом он остановился. И когда он остановился, он увидел, что Господь Будда идет. Но расстояние между ними тоже остановился. И он прямо видел, как он проходит мимо деревьев всего. Но расстояние оставалось прежним. И он не стал себе так, ничего не понимает. Когда бегу, он дальше. Когда останавливаюсь, расстояние не идет, а он идет. Он как шел, так и идет. Когда я останавливаюсь, он идет, но он на месте. Когда я бегу, он идет, но расстояние увеличивается. И он никак не мог понять, что же, что же за проблема. И так пришел ум в беспокойство, и он решил спросить, как так получается, он забыл про золото даже. Он просто говорит, а почему так получается? И он так тихонько побрел. И как только он тихонько пробрел, и в его сердце появился вопрос, как это так получается? Как он шел очень тихо, но расстояние очень быстро стало сокращаться. Но Господь Будда ускорил шаг. И он видел, как шаг ускоряется, вдруг, куда он от меня бежит. И он шел за ним. И тогда они уже почти летали рядом, он крикнул: «Да, Будда, ты чего от меня убегаешь?» Господь Будда остановился, повернулся и сказал: «Я на месте стою на самом деле, это ты бегаешь». Думайте внимательно, это философский разговор. Это не просто, что вот вы сейчас тоже так для вас примете, как этот вор золота. Что это, почему я так иду, а было в этом, в каждом действии была очень глубокая мысль. Он сказал: «Я стою, а то ты бегаешь и убегаешь». Он сказал: «Я хотел тебя догнать». Он сказал: «Нет, ты от меня убегал». «Ты от меня убегаешь». На самом деле, он не понимал, что Господь Будда — это могущественное воплощение Бога. И когда он хотел его ограбить, расстояние так увеличилось между ними, потому что он хотел заработать. Но когда он начал вопрошать, почему ничего не удается, почему так происходит, вдруг Господь Будда, который стоял на месте: «Что, давай тебя слушай. Так и мы. Мы можем приложить много усилий». Вот это таким мотивом. Господь может очень далеко оказаться. Чем больше усилий, на богатство, так сказать, больше, больше. Ты что думаешь, персонально растет моим заработком? Да? Вы же понимаете, что Кришна все дальше и дальше. Кто это понимает? Бизнесмен особенно. Даже тогда Господь Будда уже это определил. Тогда, все говорят сейчас, а до дома Господа Будды еще все. Кришна всегда это делает. И вот это понятно. Это прямо видно так. Когда человек начинает задавать вопросы, когда ты абсолютно истинный, тогда он самый удачный, потому что тогда Кришна к нему подходит так. И говорит: «Ну что ты, зачем прописано наконец-то? А то ты что-то убегаешь от меня. Ну как я за тобой бегал? Я бегал с тобой в коммерции, я бегал за тобой там, я бегал за тобой. Я где только не бегал за тобой». Нет, ты все время бегал от меня, думая, что ты бежишь за мной. Thank you. Сати сказала: «Дорогой Господь Шива, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все приглашенные им полубоги съезжаются на него. Если хочешь, мы тоже можем пойти туда. Я уверена, что все мои сестры вместе со своими мужьями придут на это великое жертвоприношение в надежде увидеться там со своими родственниками. Я тоже хочу надеть украшения, подаренные мне отцом, и пойти с тобой по собранию». Ом агьян кимиран хасья гьянам джина шадак я чакшур унмиритам гейна тайсма шри гуруде намаха нама ом вишну падая кришна пристая бутали шримати нирасану с вами ити наше анахата прая сина прапку падасья туштае санкиртана правдита там ихате гуруде намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Градхара Шри Васви Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, мы продолжаем обсуждение глав 4 песни Шримад Бхагаватам. Беседа Господа Шивы и Сати. Здесь Шримад Бхагаватам раскрывает, так сказать, природу женщины. Каким образом действуют женщины, даже такие великие полубогини, как Сати? Что же вообще такое женщина? И Прабхупада, объясняя в своих комментариях природу женщины, дает возможность понять. Иногда люди думают, что эти комментарии или стихи эти, которые, кстати, говорят о природе женщины, они исключительно для мужчин. Нет. Прабхупада иногда говорит, что в особенности это полезно слушать и обязательно слушать женщинам, чтобы они знали, в чем причина. В чем причина их поведения такого, и в чем причина их тяжелого, так сказать, духовного прогресса. В чем причина, что они в духовном отношении, как правило, бывают менее полезны, нежели мужчины. Вот посмотрите, очень много историй в Шримад Бхагаватам, очень много историй в Читании Чаритамрите, что даже до сих пор в Кали-Югу женщина не может стать духовным учителем. Она не может быть духовным учителем. Хотя многие рамки разбиты, Кали-Юга вроде бы всех в качественном отношении уравняла, но все же закон материальной природы остается неизменным. И здесь Прабхупада говорит в комментарии, что наряжаться, ходить по разным светским собраниям, носить украшения и, так сказать, обращать на себя внимание, это желание вполне естественно, так как женщина – главный источник материальных наслаждений. Главный источник. Мы иногда думаем, что очень большая разница, красивая женщина или некрасивая, но природа женщины одинакова. Поскольку мы узнаем Шримад Бхагаватам, что те, кто получает женское тело, в прошлом были очень сильно привязаны к женщинам и сексу. И как следствие этих привязанностей, человек получает, вернее, живое существо получает женское тело. Прабхупада говорит об этом прямо. Что же происходит здесь, в этом случае? Каким образом действует женщина? Прабхупада не просто, и Майтрея не просто говорит, и не просто так включено это Шримад Бхагаватам, чтобы предупредить людей, которые стоят на духовной платформе, те, которые пытаются духовно продвигаться или реализовывать духовную жизнь. Это как предупреждение, каким образом может действовать женщина. И здесь говорится в этом комментарии, что Сати очень тонко и корректно